Пролог. Пятеро военных сталкеров пересекали реку Припять в ботинках-мокроступах. Час был ранний. Лица у всех пятерых были бледными и припухшими от недавнего сна. Командир отряда Константин Уткин, в кругах вольных сталкеров более известный как Тополь, вел свой отряд на юг, к Серой Лощине, откуда еще ночью был получен сигнал бедствия от трех румынских разведчиков из состава ооновских сил. Кто и зачем занес румынских вояк вглубь зоны, Тополь понятия не имел. Идти в мокроступах было тяжело. Эти экспериментальные ботинки, чье действие обеспечивалось редкими артефактами зоны, требовали напряжения почти всех мышц человеческого тела. Но ботинки-мокроступы были в том выходе совершенно незаменимы. На пути военно-сталкеров поджидали еще несколько водных преград. Да и сама Серая Лощина в последние месяцы была окаймлена болотами и топями. Тополь остановился первым. Вытер пот со лба тыльной стороной ладони, перенес вес тела с левой ноги на правую и набрал полные легкие воздуха. Выдохнул, выругался. Они только вышли, а он уже чувствовал себя уставшим. Проклятый речной кордон! Кто бы мог подумать, что служба военного сталкера хуже каторги, рейды, засады, пикеты, спасательные выходы чуть не по три в неделю. Вслед за командиром остановились и его бойцы. Не сговариваясь, все пятеро обернулись в сторону левого берега, откуда они начали свой путь. Низкие грозовые тучи нависали над укреплениями речного кордона, форпоста сил порядка и справедливости в чернобыльской зоне отчуждения. — А казармы-то совсем игрушечными кажутся, — сказал один боец. — Вроде там не люди, а кролики живут. — Как по мне, наши французы не слишком далеко от кроликов ушли. Жрут все время и о случках мечтают, — критически заметил другой. — Отставить национальную рознь, — скомандовал Тополь, хотя в глубине души был согласен. Служба в интернациональном гарнизоне давалась ему нелегко. — А новый дот отсюда очень даже смотрится, — с удобрением протянул третий боец, прихлебывая воду из фляги. — Недаром строители 5 месяцев мордовались. — Даром или недаром, время покажет, — проворчал широкоплечий военно-сталкер с пулеметом печенек. — В зоне ни в чем уверенным быть нельзя. Сегодня дот есть и для использования пригоден, а завтра в нем свора каких-нибудь полтергейстов заведется, и никто из нас туда уже не сунется ни за какие деньги. Рокот двух вертолетов ударил из-за верхушек деревьев внезапно, как бывает только в зоне, из-за ее блуждающих акустических стен. Тополь задрал голову, ожидая увидеть пару скайфоксов, которые мог выслать главный штаб периметра на подмогу незадачливым румынам, дублируя выход их военно-сталкерской группы. Но вместо узкобедрых красавцев-скайфоксов над ними неспешно проползли разъевшиеся на сытых еврохарчах многоцелевые ЕН-101 «Кармаран». — Это кто к нам пожаловал, интересно? — Почему к нам-то? — Не к нам. Это не иначе, как на янтарь полетели. В лаборатории. На янтарь европейцы таким пузаном не полетели бы. Европейцы на янтарь вообще не полетели бы, нечего им там делать, — веско сказал Тополь. — Я не я буду. Это на объект 2106. — А что это за объект, товарищ командир? — спросил тот из бойцов, кто был самым младшим. Будь он обычным вольным сталкером, ходить бы ему по малоопытности в отмычках. — Говорят, тоже лаборатория, но с виду больше на ракетную базу похоже. Охраняется покруче Пентагона. — Шутите? Что-то я на карте этого вашего объекта не видел. — Какие тут шутки? На официальных картах его и нет. Я один раз в километре от их периметра костер развел. Замерз сильно. Так через минуту на огонек дрон прилетел и начал, как попугай, на 10 языках требовать, чтобы я убирался. — А вы бы в него из автомата шмальнули. Так я и шмальнул. — И что? — Ну, сбил, — сказал Тополь с легким смущением. — Но приятного мало, все равно в такой атмосфере. — Ладно, нашли тоже место разговора говорить. А если водянка-сварщик выскочит или рак-гороскоп, видали таких? — Не видали? Вот лучше бы и дальше вам в счастливом неведении оставаться. Константин Тополь-Уткин не соврал. На большинстве карт зоны объекта 2106 действительно не было. Не было его и во всеобъемлющем ООНовском реестре научных учреждений мира. Однако его хозяина, доктора Севарена, это нисколько не смущало. Гостей доктор Севарен не любил, да и сам в гости не ходил. Неприступности объекта 2106 позавидовал бы и Форт Нокс. Он был окружен бетонированным рвом, который при необходимости заполнялся напалмом. Перед рвом тянулась цепочка глубоковакуумных фугасов, каждый из которых был способен отправить в небытие танковый взвод. Между рвом и проволочным забором объекта была проложена дорога, по которой с двухминутным интервалом двигались патрульные джипы и пешие дозоры. Обслуживал все это великолепие интернациональный коллектив из 100 человек. Были здесь и русские, и поляки, и марокканцы, и даже уроженцы далекой Новой Зеландии. Доктор Севарен был уверен, чем пестрее коллектив, тем труднее врагу будет найти с ним общий язык. О врагах доктор Севарен последние 30 лет думал часто, благо их у него, простого канадского миллиардера, хватало. Когда-то доктор Севарен был подающим надежды ученым, двуногим лабораторным хомячком в очках с толстыми линзами, обладателем шикарной научной библиотеки и чемпионом Квебека по эротическому тетрису. Во время всемирного финансового кризиса 2008 года беднягу выгнали из отдела биологической защиты Европейского центра ядерных исследований, того самого центра, который, как известно, позднее довел-таки андронный коллайдер до закукливания в карманную черную дыру. 2 месяца Севарен с горя резался в тетрис, чуть не помер от нервного истощения, но инстинкт самосохранения взял верх, и тогда он решил основать собственную фирму. Занял у мачехи Фионы Морган, наследницы одного из крупнейших состояний Канады, несколько миллионов и взялся за дело. Севарен создал фирму «Фиона Криотех». Фирма специализировалась на покойниках, точнее, на почти покойниках, а именно, на длительной заморозке неизлечимо больных. Конечно, больных морозили и до Севарена, но лишь пронырливому доктору удалось привлечь гигантские инвестиции со стороны производителей жидкого гелия, сделать эту услугу доступной среднему классу золотого миллиарда и даже включить заморозку в базовый пакет социального страхования. Со временем имя Фиона из названия как-то незаметно исчезло. «Криотех. В будущее на ледяной машине времени», — обещал рекламный слоган компании. Севарен был сказочно богат. Его имя не покидало горячей сотни журнала Forbes. Но честолюбие Севарена оставалось таким же неудовлетворенным, как и в молодости. Он верил в одну лишь науку, и единственная слава, которую он жаждал, была славой ученого. На доктора Севарена уже работали сотни светлых голов, но Нобелевская премия каждый раз ускользала из его холодных рук. Когда научные издания мира наполнились статьями о новообращенных чудесах зоны, доктор Севарен понял — его место там. Заработанные Криотехом миллиарды пришлись как нельзя кстати. Одних взяток на уровне правительств Украины, России и Евросоюза пришлось раздать под 40 миллионов, не говоря уже о стоимости работ посреди зоны. Чтобы построить подземный комплекс лаборатории, стройматериалы пришлось доставлять в зону вертолетами, а чтобы заманить в эти лаборатории перспективных сотрудников, их прежние зарплаты приходилось утроить, а то и упетерять. Но Севарен легко переносил все эти сногсшибательные траты. Его вел азарт. Он чуял, перед ним простирается небывалое собственной персоной. Еще немного, и ему будут устраивать стоячие овации на всемирных научных конгрессах. Его именем назовут престижные гимназии для детей олигархов, а сам он напишет первый в мире учебник по псифизике. Шли годы. Персонал объекта 2106, или Наутилуса, как его называл сам Севарен, проедал свою зарплату. Открытия и патенты сыпались, как из рога изобилия. Случались среди них и первоклассные, но Нобелевская премия была по-прежнему недосягаема, как любимая наложница саудовского короля. «Так что там с этими проходимцами из свободы, Фишер?» — спросил доктор Севарен у своего секретаря. «Они требуют поднять оплату вдвое». «Вдвое? Вот так наглость! Библейского масштаба!» «Я того же мнения, господин доктор». «Вот что, подними на четверти, пусть убираются к дьяволу». «Будет исполнено, господин доктор». Фишер сделал пометку в своем электронном блокноте. «Следующий вопрос». «К вам обратился с официальной просьбой здравствующий князь Лихтенштейнский, Бертран Адам III. Красивое такое письмо прислал на гербовой бумаге». «Я безмерно тронут», — проворчал Севарен, взгромождая на свой письменный стол ноги в стоптанных кроссовках за 9 евро 99 евроцентов. «И что ему надобно, этому венценосному вырожденцу?» «Хочет, чтобы вы проконсультировали его дочь. Пишет, что слышал ваш доклад на Всемирном конгрессе физиологов в Оттаве, где вы утверждаете, что облучение установкой Церцея приводит к устойчивой ремиссии болезни Милна». «А что, его дочь болеет Милном?» — спросил Севарен равнодушно. «Да». «Скажи этому князю, чтобы катился. Переводить на очередную аристократическую вырожденку черепаший панцирь — это чересчур. Все королевские дома Европы не стоят этого редчайшего артефакта. Мужчина, который хочет здоровых детей, должен жениться на официантке, а не на своей двоюродной сестре-герцогине, как это у них, у европейских монархов, водится. Но, доктор, он пишет, она очень сильно страдает физически». «Да мало ли, кто что пишет!» — вспылил доктор. «Следующий вопрос». Капитан охраны господин де Врие сообщает, что, по его данным, деятельность враждебного нам ордена в последние месяцы резко активизировалась, в связи с чем господин де Врие просит вас сдать на хранение по стандартной процедуре наш камень. Говорит, что нельзя быть уверенным в его безопасности, когда он лежит в ящике вашего письменного стола. — Что значит «нельзя быть уверенным в его безопасности»? — взвился доктор Северен. — Я плачу этому отставному дуболому-парашютисту, убийце сербских сирот, за то, чтобы он обеспечивал неприкосновенность каждого спичечного коробка на каждом квадратном метре моего наутилуса, вне зависимости от того, активизировался этот чертов орден или провалился в ад. — Так ему и передать? — Так и передайте. — Кстати, эти аномалисты из Китая уже прибыли? — Пока нет. Самолет задержался на промежуточной посадке в Мумбаи из-за погодных условий. — Жаль. Я рассчитывал, Люйгун наконец поможет нам настроить установку «Хром» так, чтобы она предсказывала появление каменного неба с точностью до четверти часа. Кстати, с нашим хромом не стыдно и в Нобелевский комитет подаваться. Подавайся, не подавайся, а пока существует это проклятое лобби Старого Света, лицо секретаря было исполнено скепсиса. Уверен, без протекции венценосных особ Швеции наше предприятие и на этот раз обречено. В этот миг доктора осенило. — Как ты сказал? «Без протекции? Венценосных особ?» — спросил он, и его глаза хищной птицы озарились желтым огнем. «Да, я так сказал. А до этого ты о каком таком князе говорил? Дочка у него, письмо. О князе Лихтенштейнском. А проверь-ка, не является ли князь Лихтенштейнский родственником короля Швеции?» Секретарь шустро набрал в своем электронном блокноте поисковый запрос и через несколько секунд, сияя, сообщил. «Является. Бертран Адам III, двоюродный брат короля по материнской линии». «Чудесно! Лучше и быть не может. Сейчас же напиши этому князю, что я беру его дочку на лечение, но за это он должен пообещать мне свою помощь в установлении кое-каких плодотворных контактов». «Улавливаешь, к чему я клоню, Фишер?» «Разумеется», — с иезуитской улыбкой отозвался секретарь. «Пожалуй, самое время заказывать в Лондоне смокинг для Нобелевской церемонии. Они там, на Олд Брик Роуд, всегда чертовски медлительны, когда речь заходит о смокингах». Глава первая. Мисс 86. Ребята зовут меня комбатом, хотя по паспорту я Владимир. Вова. Меня называли так в честь деда, летчика ВТА, военно-транспортной авиации. Он пилотировал самолеты Ан-12 и Ан-22, Антей, и, говорят, был самым отчаянным картежником во всем авиаотряде. Дедушку назвали Владимиром в честь рождения мирового пролетариата Владимира Ленина, его родители — заядлые коммунисты. Не могу сказать, чтобы мне не нравилось мое имя, нормальное вполне, хотя и намекает на обременительную необходимость овладеть миром на какой-то комплекс завоевателя Наполеона. Я не люблю завоевывать, и если уж быть откровенным, считаю, что лучшее место для Наполеона на новогоднем столе среди оливье и бутербродов с икрой, но если не на столе, то в сумасшедшем доме, в палате для тех, кто страдает манией величия. Я не велик, нет. Я хожу по зоне, добываю артефакты и коплю денежки на собственную яхту. В общем, я сталкер по имени Володя, но лучше бы вам называть меня комбатом. Я давно заметил, когда кто-нибудь в зоне или по дороге к ней зовет меня Вовой, Вованом, Вовиком, случаются очень странные вещи. Так было и в этот раз. «Вовик!» — я вздрогнул. «Вовичек!» — прокричала мне в спину официантка Мариша, когда я уже стоял на пороге бара «Лейка». «Что, родная?» «С девушками я обычно ласков и терпелив. У меня в комнате электрочайник сломался». Пухлые губки Мариши вызывающе блестели розовой помадой. «Посмотришь потом? Ну, когда вернешься?» «Посмотрю, милая. А то как же мне это без чая?» «Без чая приличной девушки жизни нету», — согласился я. Мариша послала мне уже четвертый за то пасмурное утро воздушный поцелуй и, виляя бедрами, удалилась на кухню под устрашающим взглядом злого по утрам Хуариса. Хозяин Лейки, скупщик Хабара по кличке Хуарис, держал своих дамочек в черном теле. Сексуальные связи с постоянными клиентами еще дозволялись, а вот щелканье клювом во время рабочего дня никак нет. У нас с Маришей, что называется, было, причем уже 4 раза. Уже 4 раза, возвращаясь в Лейку с отменной добычей, я предпочитал новенькую Маришу ее товаркам, таким же, как она, бездумным прожигательницам молодости. Я даже удостоился намеренной чести ночевать в Маришиной комнате, имея между тем невдалеке от Лейки собственное бунгало, купленное у того же Хуариса. Эта самая комната поразила меня до самых глубин моей сталкерской души. Она была под потолок набита вазочками, розочками, статуэтками, плюшевыми медведиками и куколками, постерами со слащавыми рожами поп-певцов, подушечками с розовыми рюшами и прочим девчачьим хламом. Все это Мариша привезла с собой в 2 чемоданах из родного Луцка, когда приняла решение перейти из категории школьницы в категорию шлюхи. По крутому крыльцу Лейки я сошел бодрой походкой человека, которому дозволено дергать за бороду хозяев зоны. Однако на душе у меня скребли кошки. Подумать только. Она употребила табуированную среди сталкеров форму «когда вернешься». Врезать бы ей по розовой попе. Электрочайник у нее сломался. Мне бы ваши проблемы, Марья Ивановна. То есть Мариша Батьковна, — злился я. В шутку я размышлял о том, не подарить ли дурочке на замену сломавшегося электрочайника клюковку. Малоценный артефакт в виде налитой красным цветом бусины. Каждая такая бусина, будучи помещена в стакан с водой, ровно через 2 секунды вызывает закипание, а где-то через минуту — полное испарение содержимого. Жаль только воду из стакана, где побывала клюковка, пить нельзя категорически. Мы как-то для смеху одной псине, что к тополю приблудилась, такой воды дали. Псина вначале облезла, догола, потом всю ночь бесновалась, выла жутко, а к утру, когда мы уже пристрелить ее решили, врезала дуба. Мы нашли ее оскаленную, тощую, голую, возле миски с сухим кормом. Тополь, сентиментальный черт, даже заплакал. Все приговаривал: «Джек, Джек, извини меня». Ясное дело, извини. Это его идея была Джеку той воды клюквенной дать. Дарить клюковку Марише я, конечно, не собирался. Девушка она была глупая, своекорыстная и бесстыдная, но не вредная. И красивая, с тонкой талией, наливным задом и мягкой белой грудью. За последние два качества многое можно простить. Наш брат-сталкер любит хвалиться, я, мол, равнодушен к бабам, мол, без них легко проживу. Я тоже без них проживу, но вот только про равнодушие заливать не стану. Я люблю женщин, даже слишком. И в тот раз, между прочим, все началось с женщины, Мариши, и продолжилось тоже женщиной. Эту другую я назвал «Мисс 86». Я пересек периметр в районе Лишайников, так сталкеры называли березняк, деревья в котором обильно поросли диковинными серебристо-серыми наростами. Это было мое место, мое и моих старинных друзей, приятелей Кабула, Ватсона, Богомола и, конечно, Тополя. Больше никто из сталкеров эти места не жаловал и этим входом в зону не пользовался. Опасно, но главное, от всего важного и интересного далековато. Скептики были по-своему правы. И далеко, и опасно. Но к здешним опасностям я лично приноровился. Завел даже специальный маск-халат под цвет лишайных берез и кочек, который делал меня, когда я залегал под деревьями, практически невидимым. Однажды в считанных метрах от меня прошло звено военсталкеров, изучавших периметр на предмет свежих прорывов. И ни один в мою сторону не поглядел. А расстояние до важного и интересного меня никогда не пугали. Даром, что ли, я когда-то был чемпионом универа по бегу на сверхдлинные дистанции. Сразу за березовым лесом начинались места, которые на старой топографической карте звались Касьяновыми топями. Кто такой этот Касьян и почему топи в его честь назвали, мне, конечно, было неизвестно. Но я представлял себе этого Касьяна чем-то вроде черного сталкера, этаким развоплощенным, но могущественным, сильным чувачком, одетым в черную кожу с остальными заклепками и расположенным лично ко мне, чем-то вроде Деда Мороза для взрослых. И когда случалось в топях какая-нибудь херня, я всегда поминал этого самого Касьяна, чтобы помог. Я уже говорил вам, что суеверен? Нет? Тогда говорю. А вот мой дружок Тополь, у него была страсть всегда все переименовывать и желательно как-нибудь это глумливо, со снижением, называл Касьяновы топи канализацией из-за специфического сероводородного запаха, который исходил от тамошней воды. Через топи мы, сталкеры, проложили тропу. Нет, мы не делали насечек на стволах хилых сосенок и не обвешивали кусты красными тряпочками. Но специалисту, вроде меня, всегда было ясно — ступать сначала сюда, а потом туда, а вон туда, туда не ступать. Там разбросан пяток раскрошенных шишек. Это значит, рядом птичья карусель. А вон там вообще можно отдать Богу душу. Там гравий-концентрат, о чем свидетельствует скрученная буквой «С» молодая осинка. В отличие от большинства сталкеров, которые те места презирали, я обычно покидал лишайники и вступал на зыбкие почвы Касьяновых топей с чувством глубокого морального удовлетворения. Я знал, военсталкеров с периметра более бояться незачем. Ни один, даже самый ретивый, армейский, сюда не сунется. Что же до гниленькой сероводородной вони, так против нее у меня имелся новомодный противогаз «Циклон-10», который, по единодушному признанию всех моих друзей, служил также и лучшей защитой от жгучего пуха, ядовитой пыли и радона тяжелого, очень радиоактивного инертного газа. Радон, этот паскудный то и дело на Касьяновых топях, выделялся, прямо струями бил, хорошо различными в сумерках и ночью из-за природной флюоресценции. А противогаз этот, «Циклон-10», я месяца три назад снял с пояса мертвого сержанта. Да-да, хочешь быть сталкером? Забудь о брезгливости. Снял, хорошенько прокрутил в стиральной машине, посушил и включил состав своей экипировки. Что же добру пропадать? А дутловатый сержантский труп лежал на опушке березовой рощи. В левой, остывшей уже руке, сипло надрывалась рация. Я бегло осмотрел тело и не обнаружил ни ран, ни ожогов, ни следов зубов. Вообще ничего. Может, тот сержант от инфаркта умер? Или от прободения язвы желудка? Вот это номер. Сканать от такого в зоне. Я бодро шагал через топи, опираясь на длинный, вырезанный из дуба посох. Обычно я, выходя из зоны, оставлял его в тайнике между двух сросшихся берез. Утро было пригожим. Где-то там, вдалеке, в дымке, вставало неохотно, вызолачивая серые вершины деревьев, солнце. Нечастый гость в небе над зоной. Роса искрилась на мху, которым обильно поросли кочки. Чу! Вдруг я услышал птичью трель. Печушка, сидя на ветке молодой осины, радостно запела, запрокидывая свою неумную головку. Как видно, залетела сюда из-за периметра по ошибке и теперь будет жестоко за это наказана. А грибов-то, вдруг приметил я, мне даже начало казаться, что я в обычном лесу возле дачи моих родителей под Витебском, среди милого белорусского захолустья. Над ухом моим зудел комарик, которого почему-то не отпугнул запах репеллента. Я втер его в щеки и затылок еще с той стороны периметра. Шелестела пожухлая листва. Я уже говорил, что в зоне всегда осень, каким бы ни было время года вокруг нее. Вот справа от моей ноги, обутый в высокий шнурованный армейский ботинок, чванится выводок подберезовиков с толстыми, как бы штрихованными ножками. А здесь маслята, один другого крепче. Вот их бы на сковородочку, да с лучком. Если бы в зоне допускалось подобное поведение, я бы, ей-богу, начал насвистывать что-нибудь жизнеутверждающее из репертуара старого доброго Рамштайна. На всякий случай, чтобы не терять бдительность, я сверился со своим наручным ПДА. До поляны оставалось минут 10. На поляне у меня был намечен привал с кофейком, с баранками. На часах было ровно 8:30, когда я заметил девушку. Да-да, девушку. Она сидела на нашей с тополем поляне, так мы называли твердый, по счастью, лишенный аномалии участок, в форме подвыпившего круга в самом центре касьяновых тополей. Девушку в белом халатике до колена. Таких, если верить старым фильмам, ходят не только медсестры, но и лаборантки, что помогают гениальным ученым проводить их смертоносные эксперименты на благо человечества. Девушка сидела в самом центре поляны, на поваленной сосне, которую мы с тополем использовали в качестве лавки. В правой руке она держала бутерброд, от которого то и дело с аппетитом откусывала, затем откушенное этак покошачьи с жеманством пережевывала, глотала и откусывала вновь. А на широком дубовом пне, что возвышался в центре поляны, обычно он служил нам с тополем столом, лежала коричневого цвета кожаная сумочка с блестящей хромированной пряжкой и еще один бутерброд с вареной колбасой. Колбасу я, конечно, разглядел уже потом. Рядом с бутербродом желтело худосочное яблочко. Ветка под моим ботинком предательски хрустнула. Но девушка и ухом не повела. Она меня попросту не замечала, жевала свой бутерброд с безмятежностью, совершенно никак необъяснимой. По моему хребту поползли мурашки. Что за наваждение? Сжимая за пазухой рукоять Стечкина, я подошел поближе. Зябко поводя плечом, девушка продолжала уничтожать съестное. Страх вдруг нахлынул на меня, как холодное, все сносящее на своем пути цунами. Несколько секунд я стоял остолбенелый. Наконец, первая волна ужаса откатилась назад. Я обрел обычно присущую мне способность размышлять здраво. «Зомби? Не похоже. Где сморщенная кожа, оголенные десны? Аномалия? Определенно. Но что за странная аномалия в виде мирно жующей девушки? А когда страх ушел совсем, в мой мозг неохотно поперли конструктивные мысли. Первой мыслью было идти своей дорогой, как будто ничего не произошло. Вот просто идти, и все. Увы, проблема была в том, что я, ваш комбат, Ваш рыцарь без страха и упрека в буквальном смысле не мог сделать ни шагу. Я словно окаменел, мне стало совершенно ясно. Я не смогу продолжать путь, если буду знать, что оставил за спиной нечто настолько непонятное и оттого настолько пугающее. Второй мыслью, то есть идеей, было, ну да, прошить девушку из АК-47. Да-да, из архаичного, тяжелого, страшного автомата калибра 7,62. Вот эту худенькую, с прической, напоминающей прически средневековых пажей, деваху, брюнеточку, с тонкими, обутыми в летние туфельки-балетки, без каблуков, ножками 36-го размера, обладательницу коралловых губок и загнутых обольстительной дугой черных ресниц. Ну или прошить из Стечкина, из архаичного, тяжелого, страшного автоматического пистолета калибра 9 мм. Тоже дело. Потому что она хоть и не зомби, но и не девушка тоже. Не может этот девушеобразный объект быть девушкой, не может. Что не ясно. Впрочем, не может — несовременная постановка вопроса. Ведь все возможности и невозможности в мире можно рассматривать под углом статистических вероятностей. Поэтому третья мысль была, как сказал бы сталкер Ватсон, мой шибко головастый друг, гуманистической. Есть вероятность, что девушка — обычная девушка. Есть. Она большая? Нет, маленькая. Но все же есть такая вероятность? Есть. Ведь залетела же в этот проклятый лес случайная пичуга. Тогда надо что? Правильно. Подойти к ней. Спросить, что случилось. Разобраться. Может быть, помочь? Или сказать, что помочь не можешь, а потом уже идти по своим делам. В общем, я выбрал этот последний вариант. Наверное, потому что бабник. Держа автомат наготове, я выступил из кустов бересклета навстречу прекрасной незнакомке. Противогаз я снял еще в кустах. «Здравия желаю», — зачем-то сказал я. «Ой, здравствуйте». Девушка вся вспыхнула радостью и вскочила со своего бревна, приветственно распахнув руки. — Как я рада, что вас встретила. Вы милиционер? — Что? Вы милиционер? Лицо девушки, узкое, худенькое, встревоженное, прямо-таки лучилось любопытством. Похоже, она и в самом деле была рада. Я сделал три шага ей навстречу. Надо сказать, вблизи она выглядела все так же красоткой, фигуристой, с претензией, одетой этак в стиле ретро. Часики как бы допотопные, какой-то странный песочного цвета свитер с горлом. Припоминаю, такие во времена моего детства назывались почему-то водолазками. Будто водолазы и впрямь такие носят. В ушах какие-то крупные, дурацкие, пластмассовые серьги. — Я не милиционер, — ответил я. — А кто, просто военный, лесник? — Я... местный. — А вот вы... — Вы кто? Меня зовут Лида Ротова. Я из лаборатории средств оперативной диагностики имени академика Качалина, проспект Ленина, 86. Бодро отрапортовала девушка. Я, между прочим, лаборантка. Научный руководитель нашей исследовательской группы, профессор Гурария Евгений Евгеньевич. А город? Какой город? Едва ворочая пересохшим языком, спросил я. Припять, отвечала назвавшаяся Лидой. «Так вы все-таки милиционер?» «Нет же, не милиционер я». Костлявая рука страха уже почти отпустила мои нежные сталкерские внутренности. Девушка оказалась обычной, ну, почти обычной. Насколько это возможно для девушки из Припяти? «И что? Там где-то все еще есть лаборатории? Нормальные лаборатории?» «Ну, допустим. Теперь бы еще узнать, как ее сюда занесло». — Ну а здесь-то вы как оказались? Припять ведь далековато. И почему вы одна? — Тут вот какая история. Девушка сделала два шага навстречу мне, но я жестом остановил ее. Ни к чему все эти сближения. — Я расскажу, если вы опустите свой пулемет. Меня он пугает. — Это не пулемет. Автомат Калашникова. Сдержать улыбку я, признаться, не сумел. — Ну, автомат. Какая разница? — Девушка сердито наморщила лобик. Тут вот какая история. Вчера, то есть 25 числа, у нашего завотдела Алеши Матвеева был день рождения. Мы с ребятами, с Аллочкой Поповой, Валерой Зиновьевым и Бобой Гусятиным, решили именинника поздравить. Накрыли стол прямо в лаборатории, с неведомственной охраной договорились. Наш Пал Палыч за бутылку посольской обещал нас хоть до утра терпеть. Ну, посидели, выпили, поздравили Алешу. Уже расходиться пора было, когда Алла вдруг сказала: «А давайте в лес съездим, такая погода хорошая, воздухом подышим, на звезды посмотрим». А мы ей: «Ночь на дворе, ты с ума сошла? Лучше уже после первомайской демонстрации в лес вранем, как и собирались». А она говорит, что на 1 мая народу всегда в лесу полно, сесть негде, все шашлыки делают, на гитарах бренчат, дети орут, никакой романтики. А я ей: «Ты с ума сошла? Что делать в лесу ночью?» Но всем, кроме меня, идея понравилась. Народ заорал: «В лес, в лес!» Я так думаю, им, наверное, шампанское в голову ударило. Я-то не пью, мне врачи не разрешают. Из-за антибиотиков. Что они все пьяные, я поняла еще, когда они чуть не подрались. Споре, справедливо ли, что каунский Жальгирис повторно стал чемпионом. Но я же не думала, что они до такой степени пьяные. В общем, я зачем-то согласилась с ними ехать. Тем более, что Валера Зиновьев обещал на отцовской «Волге» всех свозить. Он тоже не пьющий по здоровью. Вот я и подумала. С Валерой не страшно. Если что, он защитит. В общем, приехали мы сюда, машину оставили. Алла достала из пакета бутылку Арарата. Мы ее начали пить. Мужчины развели костер. Было так тепло. Говорили про всякое. Алка начала всякую чушь нести про то, что хочет выйти замуж за гениального шахматиста вроде Каспарова. Боба Гусятин принялся всех наших коллег по очереди изображать. Он вообще пародист прирожденный. Хоть вокруг смеха выступай. В общем, было симпатично, но тут, уже почти час ночи было, мне захотелось в туалет. Я пошла. Старалась подальше уйти, стеснялась, что меня от костра увидят. А потом, когда решила вернуться... Тут широко посаженные карие глаза девушки наполнились неподдельными слезами. Я поняла, что заблудилась. На часах было как раз 1:20. Пока Лидочка Ротова тарахтела свою бесконечную тарахтелку, мне все больше делалось не по себе. Первым, что меня насторожило, была первомайская демонстрация. Сколько лет мы не празднуем 1 мая? Правильно, 30 с чем-то. Вторым был Жальгирис, баскетбольная или хоккейная, команда времен молодости моих родителей. Наконец, третий звоночек раздался в районе гениального шахматиста вроде Каспарова. А когда Лидочка добралась до 1:20, я... В общем, я совершенно потерял контроль над своим страхом и разрядил в любительницу ночных прогулок по лесу полный магазин. 30 патронов. При этом я кричал что-то вроде «Вот тебе, сука!» А может, и не кричал. Это же дело такое. Однако вместо того, чтобы, будучи прошитой десятком хищных пуль, завалиться в смертельных корчах на спину, вместо того, чтобы орать благим матом, во все стороны фонтанируя кровью или хотя бы что-нибудь еще в таком же духе изобразить, Лидочка лишь заслонилась рукой, словно ее пули были чем-то вроде ветерка, несущего пыль ей в глаза. И таким визгливо обиженным тоном стервы-самоучки спросила: «Что вы делаете, мужчина?» И вот тут я по-настоящему испугался и по-настоящему охренел, потому что ни одна пуля не достигла цели. Я 30 раз промахнулся в идеальной ситуации, в которой промахнуться было невозможно, словно бы Лидочку окружало неведомое защитное поле мощности неописуемой. Чтобы полностью оценить мое охренение, надо понимать, что среди нашего брата-сталкера циркулируют сотни легенд и быличек об опасных тварях зоны, о тварях-имитаторах. Эти мутанты прикидываются ранеными людьми, умело подражают звукам человеческой речи, а некоторые не просто подражают, но и обладают достаточным интеллектом, чтобы вести подобие связанного общения. Есть, например, легенда об изломе. Излом — это редкий мутант с длиннющей хватательной рукой, который имеет несколько лишних суставов, как лапа паука. И вот он, пряча до времени эту свою руку в складках одежды, превосходно притворяется неопытным сталкером и просит помощи. А потом вжик! И в один взмах своей боевой конечности отрывает тебе голову. Или вспомнить наводящие жуть рассказы о контролерах, которые, забавляясь, внушают встречному обманные зрительные образы, Ну, к примеру, что перед ним стоит его горячо любимая девушка или не менее горячо любимая мама. Или вот был один сталкер по прозвищу Шашлык. Очень мясо любил. Всякие там кебабы. Так ему контролер внушил, что перед ним чебуречная. И отправился Шашлык примехонько в жарку, которая на месте чебуречной расположилась. Точнее, отправился бы, не будь с ним опытного Ватсона. В общем, если кто не понял, объясняю. Так называемая Лидочка Ротова, якобы лаборантка, представляющая собой ходячий советский журнал, середины 80-х годов прошлого века, больше всего смахивала на неизвестного разумного мутанта, который этим самым журналом обчитался. А что? С радары или из подвала в самой ЧАЭС мои знакомые несколько раз всякие там огоньки и здоровье приносили. Однако любого мутанта 30 пуль из калаша поразили бы, пусть не насмерть. Но стервозненько вопрошать, что вы делаете, мужчина, он бы, мутант паскудный, уже не стал. Орал бы он благим матом, ага. Лидочка Жиротова была жива и невредима. Феномен. Тут я понял, что в любом случае надо что-то решать. Пусть передо мной не мутант, а, скажем так, аномалия, но стоять столбом и смотреть на это я уже не мог. «Какое, вы думаете, сегодня число?» — поинтересовался я, убирая со лба мокрые от пота волосы. 26 апреля. А что?» «На моем календаре 15 сентября, Лида», — отчетливо проговаривая каждый слог, отчеканил я. Я очень старался, чтобы мой голос не дрожал. Едва я успел успокоиться, как меня вновь пробило на псих, и я высадил в нее еще один магазин. На этот раз я никаких гнусностей не кричал. Подошел к процессу совсем сталкерским хладнокровием. Глава вторая. Вдвоем через Касьяновы топи. Умноженный эхом грохот стих. Да-да, эхом. Там, оказывается, было сочное, смачное эхо-зона. Она такая, брат. Позади девушки с противным скрипом рухнула наземь подкошенная пулями тощая сосенка. Из дубовой колоды, нашего импровизированного стола, пули вырвали огромный кусок трухлявой древесины. Можно сказать, отломали ножку. А вот девушка в песочного цвета водолазке была по-прежнему невредима. И испуганной совершенно не выглядела. Сказать по правде, она и бровью не повела, точнее, только бровью она и повела. Этак обижена, будто я ее снова сукой назвал. Она прикусила губку и, широко раздувая ноздри, уселась на лавку, снова скрестив руки на груди, отвернулась. Я опустил ствол. Это были шах и мат. В смысле, ваш комбат, то есть я, понятия не имел, что делать дальше. Патроны на дороге не валяются. За них, между прочим, деньги платить надо. Патронов на Лидочку Ротову ушло много. Толку — ноль. Не то чтобы я скупердяй, но в какой-то момент мне показалось, что лучшее решение проблемы по имени лаборантка Ротова — граната объемного взрыва «Вайпер». Но потом бережливость все же взяла вверх. Точнее, даже не бережливость, а добрые чувства к нашей поляне. Ведь я понимал, если на вождение не берут пули, скорее всего, не возьмет его и эта мощная граната. А вот нашему излюбленному привальному месту в центре Касьяновых топей можно будет сказать «Auf Wiedersehen». «Ну а год?» «Какой, по-вашему, сейчас год?» — спросил я, опуская свой калаш. 1986-й. Язвительно провозгласила девушка, глядя на меня, как на конченного идиота. И тут на меня снизошло озарение. Клиническая картина, наконец, прояснилась. «Скажите, Лидочка, а что вы сделали, когда поняли, что в лесу заблудились, что потеряли костер своих товарищей?» — спросил я, как ни в чем не бывало. «Ничего себе светский разговорчик! После двух магазинов из Калашникова!» — ухмыльнулся я про себя. Мысленно я уже пересказывал всю эту пьесу бармену Любомиру и прочим завсегдатаям Лейки. Лидочка тем временем отвечала. Тогда я начала искать выход из леса, кричала, звала, пыталась дорогу назад отыскать, Слава богу, хоть туфли у меня на низком каблуке. Девушка взглядом указала мне на свои балетки. Не то бы ноги себе переломала. А ведь вчера с утра думала по случаю дня рождения Алешеньки на высоком каблуке надеть. Мне мама из Югославии красивые такие шпильки привезла. Ее туда от Союза журналистов посылали. Она мне, кстати, еще и джинсы подарила. Монтана. Алка, когда их увидела, чуть в обморок не упала. Только и пробормотала. Отпад. У нее все время этот отпад. Дело не в дело. В общем, дура она эта Алка. Неглубокая. Потом я устала. Да и светать потихонечку начала. И мне спать захотелось. Я села вот на это бревно, в халат закуталась. Мы даже халаты снять забыли, дурачье. Положила руки и голову на этот столик и сразу заснула. А когда проснулась, было уже утро. Я еще походила тут немного по полянке. Поудивлялась. Я думала, в лесу уже весна, цветы, а тут никаких цветов, как будто осень. Деревья голые стоят. Но на этой поляне еще ничего. Видно, тут люди часто бывают, ухаживают. Мусор не валяется. Короче, пока я природой любовалась, вспомнила, что у меня же в сумочке бутерброд со вчерашнего обеда остался. И яблоко. Повезло так повезло. Вот и решила их съесть. А тут вы из кустов, как медведь, вышли. Испугались? Не успела. Потом у вас на груди этот противогаз. Разве плохой человек станет носить противогаз? Аргумент был неотразимый, я кивнул. Сомнений больше не было никаких. Я, Владимир Сергеевич Пушкарев, открыл еще один феномен зоны. Женщину из прошлого. Я назвал этот феномен «Мисс 86». Фактов, которые я почерпнул из ее довольно бессвязного, но все же в чем-то трогательного и занимательного рассказа, вполне хватало, чтобы реконструировать происшедшее. Девушка заблудилась, то есть потеряла из виду костер, возле которого, как 12 месяцев из сказки, пили портвейн ее и до портвейна пьяные товарищи. 26 апреля 1986 года. В 1:20. Я знал, со школы знал, что это время, 1:23, время первой катастрофы. Как видно, девушка всплыла у нас из своих идиотских 80-х в каком-то защитном коконе. Этот кокон имеет неизвестную природу и предохраняет ее от местных физических воздействий. Иначе объяснить ей неуязвимость никак невозможно. Кстати, как и морозостойкость. Было, однако, совершенно неясно, является ли этот кокон непроницаемым всецело, или он непроницаем только лишь для опасных воздействий вроде пуль и низкой температуры, а для неопасных проницаем? Вот взять, например, меня. Могу я, комбат, пожать ей руку, а поцеловать ее? Поцеловать могу? Но главное оставалось неясным, опасен ли для меня этот новообращенный феномен. А если опасен, то чем? Пьет ли лаборантка Ротова человеческую кровь? Или, может, высасывает жизненную силу? А что, если она радиоактивна? Или вдруг она что-то вроде индикатора, указывающего на близость другой, невиданной подлости аномалии? И если так, то, караул, пора делать ноги. Переваривая все это, мой незатейливый сталкерский мозг разогрелся до критических температур. С одной стороны, мне было безумно интересно. Хотелось кое о чем Лидочку расспросить, подойти к ней поближе. Но с другой стороны, было совершенно ясно, что в холодном высшем смысле я напрасно теряю время, которого у меня, кстати сказать, не так уж много. В общем, не говоря барышне ни слова, я развернулся на 90 градусов и пошел своей дорогой. Похоже, обычного привала на поляне с кофейком из термоса и свежими баранками у меня в этот раз не будет. — Постойте! Вы куда? — обескураженно воскликнула Лидочка. Я не оборачивался. За спиной зашуршала промасленная с каким-то архаичным чертежом на обороте бумага, в нее был завернут бутерброд. Девушка сложила недоеденный бутерброд в сумочку, накинула ее на плечо и опрометью бросилась за мной. Я ускорил шаг. Однако она тоже не отставала, бодро перепрыгивая с кочки на кочку, где надо, хватаясь за деревца, а где надо, отважно опускаясь на четвереньки. Странное это было зрелище. Одетая в стильную старинную камуфляжку сталкер-комбат с автоматом наперевес, а за ним на четвереньках призрачно реальная девчонка из шизанутых 80-х в белом халатике, из-под которого торчит бедная клетчатая юбка. Первое время Лидочка Ротова шла за мной молча, но потом молчать ей надоело, и она защебетала. — Вот так вот, ну надо же, заблудилась. Со мной, знаете, часто такие истории случаются. Вот, например, в прошлом году, когда происходили похороны Черненко, у нас в лаборатории был траурный митинг, назначили его в актовом зале. Он у нас такой небольшой, с узкой сценой. А мне было поручено, как самой фигуристой, возложить цветы от имени трудового коллектива лаборатории. И вот решили, что когда прозвучат слова про то, что товарищ Черненко всегда в наших сердцах, а значит, он вечно живой, я должна буду вынести букет и положить его возле большого портрета генсека. Короче, я караулила технической каморки за сценой. Стояла у стены, оперевшись рукой в стену с каким-то щитком. Дожидалась, так сказать, условленного знака. Слов «вечно живой» долго не было, а когда они вдруг прозвучали, я так рванулась вперед, что случайно зацепила плечом рубильник. Коморка-то была узкая, и свет во всем зале сразу же погас. На словах «наши мертвые всегда с нами» и «товарищ Черненко, вечно живой» в зале стало темно и тихо. Кто-то крикнул: «А вот и конец света, предсказанный классиками марксизма-ленинизма». Некоторые начали смеяться. Кто-то вообще от страха завизжал. А меня потом чуть из комсомола не выгнали. И выгнали бы, если бы не дядя. Он у меня ответственную должность занимает. Он справку предоставил, что я обращалась в неврологию с каким-то отклонением. В общем, выговором отделалась. Но наша парторг, если бы вы слышали, как она орала, говорила, что таких, как я, заклеймил недавно съезд КПСС, называла меня вертихвосткой и даже пособницей буржуазных спецслужб. Но если с вертихвосткой я согласна, то уж пособницей никогда. Я даже за границей никогда не была. Как я могу быть пособницей? Я шел молча, вслушиваясь в диковинную речь лаборантки Ротовой. И вроде бы говорила она на том же самом русском языке, что и я. И вроде бы одета была, ну, почти так же, как одеваются современные мне женщины. Но ее речь была речью пришелицы из другой галактики. Кто такой, например, парторг? По звучанию кажется какой-то монстр-мутант, сильный, но не опасный. Что за зверь-комсомол? Кажется, тоже что-то зоологическое, вроде моллюска, патологически крупного. А что такое генсек Черненко? И зачем во время его похорон устраивать траурный митинг? И главное, кого именно съест КПСС? Лидочка Ротова говорила без умолку. За тот час, что она пробиралась за мной между кочек, утыканных голыми кустиками багульника, я, казалось, узнал все о ее молодой и бестолковой жизни, о том, что один из ее кавалеров, Петюня, вернулся из Афгана, что ее любимый актер Янковский, что ее отец один из инженеров газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, и что это он устроил ее на работу в лабораторию, что живет она в новом панельном доме с лифтом возле магазина «Радиотехника» на втором этаже, и что ее старший брат Гена слушает Высоцкого и коллекционирует кассеты с его записями, которые он покупает у моряков, привозящих эти кассеты из-за рубежа, причем покупает за какие-то чеки, и что она знает наизусть все песни Юрия Антонова. Мне показалось, я смутно припоминаю такого певца, и по субботам ходит на дискотеку в Дом офицеров. В Доме офицеров хорошая дискотека, там всегда интересные мужчины. А у них в лаборатории мужчины так себе, либо женатики, либо хлюпики. «Ну, а вас, кстати, как зовут?» — вдруг спросила меня Лидочка Ротова. Кажется, это был первый вопрос, обращенный ко мне лично. «Комбат», — без выражения сказал я. «Комбат — это имя или фамилия?» «Фамилия. А вот есть такое животное, кажется, в Африке. Вамбат. Это в честь него вас назвали?» Я улыбнулся. Лидочка была глупая, но милая. Мой любимый тип. Она стояла в 10 метрах от меня. Халат белый, чистый, никакой болотной жижи не забрызган, только личико блестит. Вспотело, что ли? Теперь, когда солнце поднялось повыше, я почти видел ее, так сказать, защитный кокон. Тот самый, что не дал моим пулям отведать ее нежной лаборантской плоти. Кокон по-особому преломлял свет, из-за чего казалось, что фигура Лидочки влита в некий кристалл. Кристалл прозрачнейший, чистейший, все же вносящий некоторую неуверенность в очертания предметов, которые находились внутри него или за ним. «А вообще вы не обижайтесь на меня. Комбат — хорошее имя», — извинительно пролепетал Лидочка. «Я в школе с одним парнем дружила. Так его вообще Калистратом звали, по паспорту. Он мне еще пластинку подарил. Оркестр Поля Мориа. Дружить хотел. Я прохлопал момент, когда именно совсем перестал слушать ее рассказы. Как говорится, не обязательно есть всю кучу говна, чтобы понять, что она однородна. Теперь мне было не до ухажеров лаборантки Ротовой. Мало-помалу мы подошли к краю Касьяновых топий. Значит, относительно спокойной жизни. Знай себе, держись, тропы, да надейся на милости выдуманного деда Касьяна. Можно было сказать «до свидания». Теперь понадобится вся моя бдительность. Я слишком хорошо помнил, сколько человек погибло на так называемых огородах, которые отделяли Касьяновы топи от окрестностей армейских складов. Я, лично я, своими мозолистыми руками, похоронил нахального барбитурата и шутника по кличке Шизик. Шизику оторвало башку трамплином, сначала подбросило, потом оторвало. А вот барбитурата, корешка моего скупщика Хуариса, закрутила роковым вихрем птичьей карусели. Мы с Тополем были свидетелями того, как он летел, что твой ёкарный орел, у самых вершин деревьев, а затем со страшным, вынимающим кишки воплем рухнул на землю, уже без ноги и без руки. Огородами мы прозвали эту местность за... Да, это не оригинально, за ее сходство со вскопанным всецело готовым к посадке картофеля огородом. Коричневые ломти глинозема, бурые комья земли, местами что-то вроде борозд. Кто копал этот безжизненный огородик и зачем, я, конечно, не знал. И узнать не особенно стремился. Меньше знаешь — крепче спишь. Но росли на огородах не фасоли помидоры, а развесистые аномалии. А между прочим, благодаря этому Калистрату, замечательному такому человеку, я как-то выиграла в лото. Раз гуляем с ним по парку, кушаем мороженое, как вдруг глядим киоск, там лотерейные билеты продаются. А он и говорит: «Давай я куплю тебе билетик». А я ему и говорю: «Давай». Купил он, значит, а билетик-то и выиграл. 100 рублей. Я на них себе пальто пошила с рукавом реглан, на хорошем импортном ватине. И тут меня словно за краешек души кто-то ногтем потрогал. Раньше я пугался, думал, безносые. А теперь знаю, таковы явления моей интуиции. Я остановился. Медленно выдохнул, вдохнул, огляделся. Ничего и никого. Разве что солнце за тучей спряталось, не желая, видимо, устраивать нам тут бабье лето. Я снял с пояса и включил детектор аномалий. И увидел впереди, ну да, все правильно, как и неделю назад, как и месяц тому, впереди, между двух приметных глиняных отвалов, затаилась мясорубка, чреватая смертоносным электрическим разрядом. Я обернулся и посмотрел на Лидочку хитрым глазком. Я-то мясорубку обойду. А вот с ней что будет? Лидочка тем временем в очередной раз призналась в любви певцу Юрию Антонову и, подкрепляя свои слова, запела: «Море, море, мир бездонный, пенный шелест волн прибрежных, над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори, нашей юности надежды». Надо сказать, голос у Лидочки был неплохим, высоким, чистым и, кажется, что тренированным. Такие голоса, если я ничего не путаю, специалисты зовут сопрано. Пела она так искусно, что ваш комбат, которому еще в детстве медведь наступил на ухо, невольно заслушался и отпрыгнул в сторону от мясорубки на несколько секунд позже, чем приличествует опытному сталкеру. Заскучавшая мясорубка, как видно, давно никто не хаживал мимо, а жила. И за неимением лучшего впилась в оказавшуюся совсем близко Лидочку раскаленными шнурами сразу десятка голубых молний. Десятка! А ведь и одной хватит, чтобы насмерть изжарить средней упитанности носорога. Молнии, как щупальца, окружили, обвили кокон Мисс-86. Щедро засыпали его искрами, и, покорячившись в диковинном танце с полминуты, с шипением иссякли, не причинив Лидочке видимого вреда. Кокон, противостоящий этому смертельно опасному безобразию, мерцал перемежающимися рубиновыми и синими вспышками, так что со стороны казалось, будто включилась мигалка милицейской машины. Что за нафиг? Вывалив от удивления челюсть, я наблюдал за этим странным физическим процессом из удаленной на десяток метров и, к счастью, вполне безопасной глубокой борозды. Наконец мясорубка разрядилась, и местность вновь приобрела более-менее безопасный среднерусский вид. Кокон прекратил мерцать, а его счастливая обладательница стала похожей на заблудившуюся девчонку, на красную шапочку, которая 10 лет спустя после истории с бабушкой и волком решила сходить в тот самый лес. Она посмотрела на меня озорно и даже, я бы сказал, игриво, и прокричала: «Девчонка-комсомолка не боится волка!» «Не боится?» «Вот и славненько!» «Ну а вы чего спрятались, комбат?» — спросила Лидочка с недоуменным выражением лица. — Идите сюда, без вас скучно. — Все в порядке. Я сейчас, — выдавил я из пересохшей гортани. И мы, как ни в чем не бывало, пошли дальше. Время от времени я метал в Лидочку подозрительные, естествоиспытательские взгляды. Мне показалось, после мясорубки лаборантка Ротова стала меньше ростом. Не намного меньше, сантиметров на 10. Но, конечно, дать руку на отсечение, что так и было, я не могу. Линейку-то я к ней не прикладывал. А вот в том, что тембр голоса у нее изменился, я готов поклясться. Когда она дошла до припева своей милой сентиментальной песни, я понял, что теперь ее голос никакой не сопрано, а вовсе даже альт, или как там его зовут музыканты. «Мечта сбывается и не сбывается, любовь приходит к нам, порой не та». Но все хорошее не забывается, а все хорошее и есть мечта. Сипловато горланила Лидочка Ротова, размахивая своей на маникюренной ручкой в лад музыкальным фразам. — А эту песню кто поет? — спросил я, минут через 15, чтобы не молчать. — А вы что, действительно не знаете? — неподдельно удивилась Лидочка. — Откуда мне? У нас даже радио нет. — Так вы все-таки из милиции? — Лидочка обрадованно всплеснула руками. А минут через 10 я своими глазами наблюдал, как Лидочка совершенно беспроблемно миновала жарку, и даром, что температура в фокусе горения жарки 1500 по Кельвину, моей мисс 86, все эти Кельвины были до фени. На этот раз на тембре ее голоса все это нисколечко не сказалось, даже прическу не повредило. Разве что кокон приобрел неустранимое изумрудное свечение. Еще по нему время от времени пробегали малиновые искры и какие-то резвые, похожие на ожившую спираль лампы накаливания, ослепительно-желтые червячки. Когда я уже мысленно смирился с тем, что эта музыка будет вечной, в смысле, что Лидочка будет идти за мной до самого стеклянного дуба, оглашая угрюмые леса с обеих сторон, окружающие огороды хитами певца Антонова, Лидочка угодила в воронку. Я, спасибо моему продвинутому датчику аномалий ядренической цены, обнаружил ее метров за 70. Приблизившись, заметил я также ошметки кабанчика, а через пару шагов и само темное пятно, которое всегда выдает центр этой гнусной аномалии. К этому времени датчик аномалий выдал еще 3 воронки, которые располагались левее первой. Как говорится, видно там у них гнездо. Гаечки я решил не бросать. Дескать, суду все ясно. «Вы, Лидочка, идите вперед, а мне надо отстать», — сказал я, внезапно сворачивая. «А зачем?» — с какой-то странной печалью во взгляде поинтересовалась Лидочка. «Надо связаться по рации с начальством, передать секретную информацию. Да вы идите вперед. Не бойтесь, я догоню». Я и впрямь был уверен, что догоню. Я уже привык, что из всех передряг моя мисс 86 выходит невредимой и вроде как даже посвежевшей. Откуда мне было знать, что стоит Лидочкиной ножке ступить на край воронки, как... В общем, почуяв Лидочку, воронка словно взбесилась. Втянула в воздух с такой силой, что я был готов поклясться, к ней подались вершины самых дальних осин. И представьте себе, мощь, которая легко ломает даже самые толстые человеческие кости и спрессовывает человеческие тела в этакие окровавленные болванки, сумела сладить и со странным кросс-темпоральным сгустком, который являла собой моя новая знакомая, по крайней мере, Лидочкин кокон, скукожился и, помедлив секунду, точно пытался оказать сопротивление, провалился под землю. Все это было бы похоже на то, как труба пылесоса засасывает облачко дыма, если бы не крик. Да, из-под земли послышался девичий крик, от которого кровь стыла в жилах. И в какой-то миг мне даже стало совестно, как я мог, почему не предупредил, и все такое. Затем случилось неожиданное. Воронка вдруг выплюнула кокон с Лидочкой, как малыш выплевывает невкусную кашу. Но отнюдь не та воронка, в которую Лидочка угодила, а соседняя, вторая по счету. Несколько секунд мисс 86 парила над эпицентром соседней воронки, глядя на меня своими карими, исполненными доисторического ужаса глазами. — Комбат! Там внутри! Жуть какая-то! Непонятные вихри! — кричала растрепанная Лидочка, промакивая платочком щеки и лоб. Она отбивалась от какого-то невидимого врага при помощи своей коричневой сумочки на длинном ремешке и, по-видимому, вспотела. Еще мгновение, и теперь уже эта вторая воронка повторила свое засасывающее усилие, которое на научном языке именуется взрывным гравитационным коллапсом. Раздалось громкое шипение, и соблазнительная большегрудая фигурка лаборантки Ротовой вновь провалилась под землю. Стало тихо. Еще минут пять я стоял недвижимый, в надежде, что Лидочка вот-вот вернется. Небось, из третьей воронки вылетит, ракетой. Черный сталкер милостив. А вдруг он помогает не только людям, но и блуждающим человекоподобным аномалиям? Но Лидочки не было. Пожалуй, я даже расстроился. Если бы мне сказали, что каких-то полтора часа назад в сердце Касьяновых топий я разрядил в эту же самую девушку два магазина Калашникова, я бы не поверил. Вот что делают с мужчинами печальные женские песни. Глава третья. Стеклянный дуб. Огороды остались позади. Теперь я шел к стеклянному дубу, где планировал добыть артефакт «Ведьмина коса». Каковой артефакт являлся главной целью моего путешествия? Было около 4 часов дня. Из-за Лидочки я сильно выбился из графика. Я брел кое-как, переставляя свинцовые от усталости ноги, и размышлял вот о чем. А что, если я встретил своеобразную, небиологическую копию, снятую природой с некоего вполне биологического оригинала, так сказать, призрак Лидочки, дублирующий Лидочку обычную? А что, если оригинал жив и по сей день? Жив и прозывается, например, Лидией Федоровной. Да, она теперь старенькая. Да, бабушка уже. У нее внук или, допустим, внучка с двумя крысиными косичками. Да, ее красивое узкое лицо уже не такое красивое, а кожа покрыта морщинами и старческими пятнами. Но ведь может же быть, что она, настоящая Лидочка, жива? Почему бы тогда не отыскать ее? Выпили бы с бабулькой кофе, поболтали, рассказал бы ей про эту странную встречу в сердце Касьяновых топий. А может, лучше и не рассказывать, к чему это еще, а просто разузнать, чем там кончился тот дивный день рождения Алеши Матвеева с ночным костром посреди леса, усыпанного первоцветами. Успели-то их вместе с лабораторией какой-то там диагностики эвакуировать, когда реактор в первый раз рванул? А в тот день, 25 апреля, чем все кончилось? Ведь наверняка допили портвейн и благополучненько вернулись из лесу в свою Припять на Волге Валера Зиновьева все вместе. А вдруг не вернулись? Или не все вместе? А что, если мисс 86 с той ночи больше никто не видел? А вдруг это и был истинный конец пропавшей тогда, в 1986 году, миловидной девушки с прической Паш, чьей-то невесты, чьей-то дочери и сестры, чьей-то несостоявшейся матери. Но потом думать об этом мне надоело, и я выбросил воспоминания о прелестных ножках и загнутых ресницах мисс 86, как выбрасывают надоевший и потерявший вкус катышек жевательной резинки. Впереди серела поросшая мхом обрушенная кирпичная кладка. Это значило, совсем близко моя цель — стеклянный дуб, где ждет меня ведьмина коса, ценою в киль от яхты моей мечты. Стеклянный дуб — это достопримечательность, которой наш брат-сталкер водит особенно богатых туристов. Посмотреть тут и впрямь есть на что. Посреди пустоши, покрытой мягкой белой субстанцией, на ощупь напоминающий горячий асфальт, стоит могучий раскидистый дуб, точнее объект, который раньше был дубом, древесина и листья которого превратилась в нечто вроде стекла. Не стекла, конечно, но чего-то столь же прозрачного и хрупкого. Дуб из нормального превратился в стеклянный уже на моей памяти лет 5 назад. Одна из ноябрьских ночей выдалась особенно бурной. С вечерних сумерек и до самого утра над зоной сверкали зеленые молнии, сталкивались черные тучи, и земля ходила ходуном. Разумеется, вся сетка аномалий поползла, где-то стало безопасно, где-то наоборот. Натоптанные тропы покрылись мясорубками и зыбями. Ночевавшие на армейских складах сталкеры видели, как над одиноко стоящим дубом прошел диковинный светящийся снег. Наутро они обнаружили, что дуб стал стеклянным. Трое из четверых обнаруживших, к слову, там же и умерли, под дубом. Понятное дело, подобная антиреклама надолго отвадила от стеклянного дуба всех благоразумных сталкеров. Но потом народ в то недоброе место постепенно повадился, артефакты там порой заводились знатные. Несчастного штекера я увидел сразу же. Он лежал у самых корней, широко раскинув руки. На нем был защитный костюм Берил, хороший костюм. Надежный, крепкий, не особо тяжелый, и, кстати, великолепно защищает от стрелкового оружия. Вот от аномальных воздействий посредственно. Рядом со штекером валялась английская штурмовая винтовка L-85. Я лично ничего не понимаю, какой смысл вооружаться таким дорогим импортным оружием, сам я прекрасно обхожусь Калашниковым. Но штекер был новичком в самостоятельном хождении по зоне, и, я думаю, хотел производить неизгладимое впечатление. В первую голову, как обычно, на самого себя, а во вторую, я думаю, на бандитов и мародеров. Рюкзака штекера я с такого расстояния разглядеть не мог, но был уверен, что штекер лежит на нем. Этот-то рюкзак и был мне нужен. Точнее, не сам рюкзак, а контейнер для артефактов, который находился в нем. Когда я сказал, что иду добывать ведьмину косу, я немножечко слукавил. Добывать — это значит находить и собирать артефакты в зоне. А я собирался лишь забрать ведьмину косу из контейнера погибшего сталкера. Это, другим словом, называется... не знаю точно каким. Может, экспроприация, а может, мародерство. Не спрашивайте, собирался ли я хранить погибшего штекера, потому что не собирался. За этой ведьминой косой я пришел не просто так, а потому что меня попросил Хуарес, авторитетный человек в тусовке, владелец бара «Лейка», скупщик «Хабара», а заодно и мой приятель. Не далее, как вчера, он поставил мне бокал отменного мексиканского «Йорша», и, дождавшись, пока я вылакаю его весь и приду в веселое расположение духа, нашептал мне в ухо такую вот историю. «Тут комбат дело секретное есть. Касается штекера. Помнишь такого?» «Хорошо, что помнишь. Ему приятно будет. Грабанулся он сегодня под стеклянным дубом. Откуда знаю?» «Не спрашивай, не твоего ума дело». «А почему грабанулся, я сам без понятия. Знаю только, что при нем ведьмина коса, отменная. Витков на 120, а то и все 150. Ого! Вот именно что, ого!» И штекер, видать, думал, что ого, от радости совсем бдительность потерял. «В общем, лежит теперь штекер возле стеклянного дуба. В контейнере у него коса. И было бы жутко мило с твоей стороны, если бы ты мне эту цацу принес». «Сколько, сколько?» «Да ты охренел, комбат, охренел. Режешь без ножа». «Ну да ладно. Хорошо, что согласен. Пусть будет по-твоему. Только отправляйся завтра же, время дорого, а то сожрет штекера какая-нибудь загульная плоть вместе со всем хабаром. И я отправился. Меня не смутило, что я так и не дознался у Хуареса, откуда он спустя всего несколько часов узнал о смерти штекера. Я подумал, что кто-то из шедших мимо снял со штекера ПДА и отнес Хуаресу, а тот уже, расшифровав последние логи и видеозаписи, понял, что за счет покойничка можно неплохо поживиться. Однако оставалось неясным, отчего этот кто-то поленился осмотреть контейнер для артефактов. Может, было штекере такого низкого мнения, что и представить себе не мог, что в контейнере у того может лежать нечто ценное? Ступая по мягкой белесой массе, окружавшей стеклянный дуб, я приблизился к трупу шагов на 60. Я готовился сократить расстояние до 59 шагов и уже занес ногу, как из-за необхватного ствола дуба появился Припять-кабан, наглое и опасное животное килограммов 800 весом. Мазнув по мне тяжелым равнодушным взглядом нелюбимого сына природы, Припять-кабан деловито направился к телу штекера и, даже не дав себе труда обнюхать, подхватил сразу несколько пальцев с правой руки трупа прямо вместе с перчаткой. Такое поведение мутанта шокировало даже видавшего вида комбата. Совсем стыд потеряли. Скоро от голода пули в полете хватать начнут. — Пошел вон! — гаркнул я и притопнул ногой. — Не смейтесь, зачастую этого хватает. Животина тоже не дура или, скажем, не всегда дура. Иногда бывает и прислушается к голосу разума. А у меня патроны тоже не казенные, на всякую мелочь я их тратить не люблю. Кабан и ухом не повел. Быстро проглотив пальцы вместе с перчаткой, кабан подобрался к голове павшего сталкера. Он широко раззявил свою бородавчатую пасть с желтыми клыками и вцепился в лицо покойного. Это было последней каплей. Хоронить штекера я, конечно, не собирался, но надругаться над телом коллеги в моем присутствии — это уже слишком. Я снял калашников с предохранителя и полоснул очередью по нижнему ярусу ветвей стеклянного дуба. Почему я не выстрелил в кабана? Очень просто. Если его ранить, пути назад уже точно не будет, придется воевать с подранком до победного. А Припять-кабаны феноменально живучи, и чем тяжелее нанесенная им рана, тем яростнее они атакуют обидчика. Во все стороны со звоном брызнуло стеклянное крошево. На спину кабана упали несколько острых осколков, похожих на сосульки. Голову даю на отсечение, 9 из 10 мутантов испугались бы и дали деру. Но этот бродяга, как видно, был серьезно настроен поесть. Вместо того, чтобы ускакать в кусты, он энергично перемахнул через труп и на рысях направился ко мне. «Ах ты, сучка!» — в сердцах воскликнул я. Проявив легкомысленную самоуверенность, я выстрелил в него от бедра, не целясь. Отчего-то я был уверен, что теперь-то он точно испугается. «Куда там?» За несколько секунд монстру удалось сократить расстояние между нами до 30 шагов. Прицелившись уже как следует, я нажал на спусковой крючок. Я был уверен, что хлесткая очередь положит конец этому затянувшемуся эпизоду, достойному комедийного сериала «Идиоты на охоте». Но мой автомат дернулся лишь дважды и умолк. Что за напасть? Наработанным за годы движением, отделив магазин, я наградил его недоуменным взглядом. Магазин был пуст. Трах тебе, дох. Здорово же заморочила мне башку эта Мисс-86. Кабан тем временем приблизился на расстояние броска. Я уже видел себя разорванным от паха до сонной артерии мощными серпами смертоносных клыков твари, когда моя левая рука, гюрзой метнувшись под мышку, выхватила пистолет «Хай-Пауэр» — отменное оружие с мощнейшим боевым припасом, полностью отвечающим названию ствола. «Хай-Пауэр» я ношу с собой на самый крайний случай, в повседневности обходясь старым добрым «Стечкиным» и бессменным «Калашниковым» нормального калибра 7,62. Однако же вот он, самый крайний случай. Кабан уже со свистом рассекал воздух, вытянув перед собой свои покрытые радиоактивной грязью мохнатые ноги и злобно сузив глаза, когда из «Хай-Пауэра» одна за одной выпорхнули 9 самодельных разрывных пуль. 8 из них встретились с целью, снеся мутанту половину черепа. Белая асфальтоподобная масса под стеклянным дубом окрасилась бурым и алым. да и сам я стал похож на ходячую рекламу кетчупа «Сеньор Помидор». Практически обезглавленная туша плюхнулась на землю лишь в метре от моих ног. Но сердце мутанта продолжало биться, выталкивая из шейной артерии последние литры дурной крови. И лишь когда этот адский фонтан заглох, у меня на душе полегчало. — Ну вот, Штекер, теперь можешь лежать спокойно, — сказал я в пространство. Любопытство меня когда-нибудь погубит. На попытке установить причину смерти бедняги Штекера я потратил добрых 10 минут. Огнестрельных или колотых ранений на сталкере не было. Следов зубов и когтей, не считая свежих кабаньих, тоже. Совсем не похоже было, чтобы его хотя бы зацепила какая-нибудь птичья карусель, которая любит сползаться к стеклянному дубу. Да и гравиоконцентрат тут был явно ни при чем. Поражение внутренних органов жгучим пухом, большой дозой радона или радиоактивной пыли, химическое отравление, чтобы доискаться до истины, я даже не побрезговал раздеть Штекера до пояса. Тут мне очень пригодился мой верный противогаз «Циклон-10», без него возиться с двухдневным трупом — то еще удовольствие. И не зря. На спине Штекера вдоль позвоночника шли синие пятна. Что мне это дало? Откровенно говоря, ничего. Что за аномалия оставляет синие пятна, я не знал. Меж тем, когда я раздевал труп, из нагрудного кармана выпал ПДА бедолаги. Вот это был натуральный сюрприз, потому что я, как уже говорилось, был уверен, что о ведьминой косе, добытой Штекером, Хуарес узнал, расшифровав записи ПДА погибшего. А ПДА этот ему принес некто, обнаруживший труп, тот самый некто, который поленился посмотреть в контейнер для хабара, проявив тем самым чудеса нелогичности. Ну а так, с оставшимся на теле Штекера ПДА эта нелогичность снималась, конечно, зато появлялась другая. Откуда Хуарес знал? Кругом одни загадки, понимаешь, но думать мне о них пока было не досуг, потому что меня кровно интересовал хабар покойного. Хабар лежал в контейнере, а крышка контейнера так плотно притерлась, что ни в какую не хотела открываться. Наконец я ее нагрел и открыл. О да, ведьмина коса, вожделенная цель моего путешествия была на месте. Причем Штекер запеленал ее по всем правилам сталкерского искусства в 2 слоя изоляции и поместил в фарфоровый стакан, чтобы она не начала разряжаться раньше времени. Я видел в своей жизни немало артефактов данного класса, и удивить меня было трудно, но эта ведьмина коса была в своем роде выдающейся. Витков на 180 не меньше, и каждая ее проволочка источала свое собственное золотистое сияние. Я переложил косу к себе и с интересом поглядел в контейнер Штекера. Что ж, последний день несчастного был, похоже, урожайным. Помимо косы, бедолага добыл 2 каменных цветка, золотую рыбку и даже бенгальский огонь. Все это я тоже беззастенчиво присвоил. Пора было уносить от стеклянного дуба ноги, что-то уж больно долго я топтался на этой аморфной белой лепешке. Ступая в свои собственные следы, я думал вот о чем. А вдруг ПДА Штекера сам стучал на своего хозяина? Вдруг кто-то подсадил ему такого червя? И ПДА в фоновом режиме потихоньку сообщал внешнему абоненту о перемещениях Штекера и о его хабаре. А что если этот кто-то... Мой приятель Хуарес. И главное, а что если в моем собственном ПДА сидит такой же точно червь? Поразмыслив, кого бы привлечь в качестве независимого эксперта, я остановился на лодочнике. Это был сумасшедший сукин сын, промышлявший особо дерзкими и, само собой, совершенно противозаконными пересечениями периметра. Я лично его услугами пользовался редко, душила жаба. Но по научно-технической части всегда ходил к нему советоваться. Головастый он, страсть. Отойдя от дуба на 50 шагов, я обернулся. Тело Штекера резко выделялось на фоне ровной белой поверхности. Дальше, метрах в 300, я заметил движение. Присмотревшись, увидел стаю слепых собак, которая направлялась к стеклянному дубу. Они явно почуяли сталкерский труп. а может, и это скорее, свежую кровь кабана, что, впрочем, не отменяло того факта, что съеден будет не только кабан, но и штекер. Ну вот, только с кабаном разобрался, как теперь эти собаки. Впрочем, что тут поделаешь, такая в зоне жизнь или смерть, хрен разберешь. Глава 4. Утро сталкера. Вертолеты я услышал в 4:35 утра. Подбитые кевларом стены моего схрона исказили характерный рокот вертушек, и в первую секунду мне почудилось, что я слышу бормотание блуждающей псевдоплоти. Я вскинулся, сжимая влажную сталь своего верного калаша. Нет, не псевдоплоть, точно. Два борта, судя по звуку, не меньше двух, шли где-то к северо-западу от моего схрона сквозь ночь. Высота? Высота, я бы сказал, не больше 500 метров. То есть, согласно нормативам, минимально допустимое. Тип машины? Тут возможны варианты. Но, скорее всего, боевые вертолеты-аллигаторы или скайфоксы. Конечно, похожий звук могла издавать и снявшаяся с места особо крупная птичья карусель, и, возможно, при выполнении ряда условий, даже дрейфующая воронка. Но вот чтобы именно особо крупная птичья карусель, да и воронка, если верить вчерашнему прогнозу аномалии, разосланному на ПДА синоптиком, они должны были спокойно сидеть на своих местах, а не гастролировать по зоне с мюзиклом «Припятские аллигаторы». Странно, — подумал я, — и более чем странно. Ночью, над зоной, вертолеты. Это кто тут у нас такой смелый? Какой-то армейский или научный шишки не спалось до такой степени, что на ночь глядя были подняты две машины и как минимум пятерка военных сталкеров для эскорта. Это же как надо себя не любить. Как верить в карты зоны, в детекторы аномалий, в свою счастливую звезду, в конце концов. Ну, предположим, хорошо, вам не страшно, и что? Куда вы направляетесь? В шестую лабораторию? В Т-лагерь? А днем проделать то же самое уже никак? Впрочем, меня так вымотала Мисс-86, что силы настроения по-настоящему удивляться у меня не было. Я проверил детектор движения, вроде все чисто. Ни Припять-кабан не шатался поблизости, ни кровосос меня не учуял. Ну, а если бы учуял? Ничего, нашлись бы у меня для него аргументы. Ой, нашлись. Проверил, перевернулся на другой бок, устроил поудобнее под головой рюкзак и сразу же отключился. Что мне до вертолетов? Лишь бы им не было дела до меня. Сталкер, он как крестьянин. Если не встал за полчаса до восхода солнца, то день, считай, пропал. Да и в земле подчас нашему брату поковыряться приходится, мама, не горюй. В каждом схроне у меня по саперной лопатке хранится. Есть такой артефакт, достаточно ценный, бесов корень, так он только под землей встречается. Вот и тем утром в 5:15 я был уже на ногах. Первым делом — быстрый взгляд на автомат и на детектор движения. Вторым делом — проверка ПДА. А под чтение электронной почты что? Правильно, кофеек хорошо идет. Вообще-то горелку я из рюкзака никогда не выкладываю, как и баллончик к ней, само собой. Но приготовление пищи на горелке имеет свои минусы. Например, давно подмечено, что даже крошечный огонек привлекает крыс. Здешних крыс, мутантов, разумеется. Те — это крысы, которые за периметром, в нормальном, пока, мире, открытым пламенем не интересуются. Но подобранная вчера за огородами пригоршня вертячек обещала мне приготовление кофе без всякой горелки. То есть крысы что? Крысы отдыхают. В вплоть до особых, как говорится, распоряжений. Вертячки — это почти те же клюковки, только безопасные. Воду после них пить можно, иногда она даже вкуснее делается. Я достал стальную кружку с трафаретным логотипом клана «Долг». Никакого отношения к долгу я не имею, просто сувенир друзья подарили. Положил в нее 3 ложки молотого кофе, 3 ложки сахара. Из фляжки налил воды до середины, поставил кружку у ног. Потом полез в карман брюк, достал пластмассовый цилиндрик из-под аспирина, вытащил пробку, заглянул внутрь. Там, как и следовало ожидать, перекатывались синие кристаллики вертячек. Многие сталкеры, и я в том числе, используют флакончики из-под лекарств для безопасного и малоценного хабара. Вертячки, несомненно, были и малоценны, и безопасны. Как сказал бы Тополь, потому и малоценны, что безопасны. Зависимость тут простая. Чем артефакты зловредней и смертоносней, тем с большей легкостью агенты оружейных корпораций готовы платить за них 6-значные суммы. Я подцепил одну вертячку ногтем, вытащил ее из цилиндрика. Полюбовался идеальной осевой симметрией темно-синего блестящего восьмигранника размером с пшеничное зернышко и отпустил артефакту щелбан. С первого раза инициировать вертячку не удалось. Пришлось щелкнуть по ней еще пару раз. Наконец раздалось тихое шипение, и по поверхности кристаллического артефакта побежали красные и белые полосы. Поэтому, кстати сказать, второе название вертячек — триколор, в честь российского флага. Я бросил вертячку в кружку с логотипом «Долга». Артефакт сразу же ушел на дно, затем стремительно всплыл и принялся носиться по поверхности воды, как угорелый. Не дать не взять — блестящий жучок-вертячка. Спустя несколько секунд вода в кружке закипела. За полминуты мой кофе был готов. Оставалось выловить и выбросить отработавшую вертячку. Подобным расточительством я наказал себя на 5 единиц, но ни капли не жалел об этом. Зона не любит жмотов. Хозяева зоны не любят жмотов. А уж я как их не люблю. Итак, кофе, электронная почта на ПДА, баночка завтрака туриста, ежевичный джем. А вы что думали? У хорошего сталкера только так. Это плохой сталкер встречает утро, вцепившись обеими руками в штурмовой карабин М4 с расстрелянным магазином, лежа на брюхе посреди вонючей жижи, обложенной со всех сторон мясорубками, прихваченной за штанину жадинкой, трижды обделавшейся от страха, выслеженной слепыми псами и бандюками из клана Слизни. А хороший сталкер, он всегда в комфорте, потому что головой думает и в такие передряги не попадает. Пока позволяют условия, конечно. Допивая остатки кофе, я выбрался из схрона на свежий воздух. Оглядеться и прислушаться. Огляделся. Прислушался. Сыро, туманно, холодно. И тихо, как в желудке у псевдоплоти. Там и правда тихо. Кстати, мне один знакомый некробиотик по имени Трофим говорил и даже объяснял, почему. В левой руке я держал, ясное дело, кружку, в правой — надкушенную грушу. Вот так, совершенно беспафосно и негероически. Если бы за мной сейчас следил шибко борзой следопыт из «Монолита», то он бы наверняка прошипел себе под нос: совсем радиоактивное мясо сдурело. Под радиоактивным мясом он, само собой, разумел бы меня. Стоять вот так с чашкой кофе, без оружия, посреди кишащего кровососами и припятскими кабанами елкиного леса — это надо быть либо очень глупым, либо очень сильным. Ну, как сильным? Например, как хозяева зоны, либо очень умным. Очень умный — это про меня, если что. За поясом у меня был заткнут и курткой сверху прикрыт мой фаворит автоматический пистолет Стечкина, он же АПС. В лифчике разгрузки, тоже укрывшимся под курткой, я имел 2 гранаты РГД, как привык, одну в осколочной рубашке, другую без. Наконец, при мне был американский траншейный нож образца 1917 года. Да-да, тот самый, который МакНерри, с рукоятью кастетом и неподражаемой формой лезвия. Между прочим, у меня этих траншейных ножей когда-то 2 было, но один я сломал при весьма неромантических обстоятельствах, так что осталась у меня от него только рукоять кастет, который я, кстати, использую как кастет, если что. А вот автомата... Да, автомата при мне в ту минуту не было. Не в последнюю очередь, потому что если бы за ночь перед выходом из схрона успели сгуститься необнаружимые детекторами аномалии электроприма, такой массивный кусок железа, как АК-47, в моих руках мог вызвать стекание разряда. Ну и, в общем-то, все. То есть совсем все. «Утро туманное, утро седое», — промычал я, переводя взгляд с одной мины на другую. Мины, конечно, были мною вчера вечером при установке замаскированы, но не идеально. Я старался ставить мины так, чтобы подходящие объекты на местности закрывали их от наблюдения извне, но чтобы мне, от входа в схрон, мины оставались заметны по тому или иному признаку. Это существенно ускоряло и упрощало их деактивацию. Итак, северная мина «Сенсор», вот она, стоит, голубушка, под трухлявым пнем, как стойкий оловянный солдатик на посту. Восточная мина где? Вот, восточная мина. Я ее с трех сторон аккуратно обложил лапником и сверху хвоей присыпал. А южная мина? Южная, южная. Ага, вот и южная. Ну а западная? А вот и западная мина, похоже, того. Там, где я вчера на ночь глядя выставил западную мину, было пусто. Абсолютно пусто. Разве только пара пригоршней черной земли поверх бледного лиственного перегноя, там, где, по моему разумению, никакой земли быть не должно бы. Я прострелил директрису на место исчезновения западной мины парой гаечек. Вроде как чисто. Не забывая откусывать от груши, пошел туда, на место загадочной пропажи. Исчезла не только мина, но и огромный мутантный подосиновик, покрытый густой рыжей шерстью. Когда я вчера устанавливал под ним мину, он глухо зарычал и попробовал укусить меня за руку, но я не придал этому особого значения. Редко ли в зыб-воронках растения перемешиваются с животными? И мало ли после этого споры семян с двойным, а то и тройным коктейлем геномов разлетаются по зоне после истощения этих короткоживущих аномалий? Надо было, конечно, сообразить, что мне попался гриб с генами лисицы. А лисицы, они ведь норы роют. Учитывая размеры гриба-мутанта, ему, пожалуй, по силам было утащить мою мину с собой под землю. Оставался, конечно, вопрос. Почему, так сказать, не работает радио? То есть почему моя мина не заверещала о том, что ее крадут? А ведь должна была. И уж тем более, почему она, на худой конец, не взорвалась? Ладно, не взорвалась и не взорвалась. Может, оно и к лучшему. Зачем добро портить? Схожу вот сейчас за саперной лопаткой. Есть еще все шансы лисогриб догнать. Все-таки это в основном гриб, а не лиса. Думаю, метр на полтора он уйти успел. Не больше. Но какой же я все-таки балбес. Не о том надо было думать, как мину разыскать, а о кое-чем другом. Если гриб украл мину, значит, в моем персональном охранном периметре образовалась дыра, заходи вся, кто хочет. Ведь четыре мины — это четыре всевидящих глаза, четыре всеслышащих уха, четыре искусственных носа газонализатора, которым позавидует собака-ищейка. Даже кровосос, вдоволь насосавшись энергии из пятен радиоактивного заражения и сделавшись невидимым, не пройдет мимо них. В оптическом спектре он, конечно, не видим, но сенсоры на минах, ох, какие хорошие. Но теперь западной мины не было. Если она исчезла ночью, значит, перед рассветом этой дыркой мог воспользоваться тычок в плечо, которому позавидовал бы и Валуев сын, сбил меня с ног. Я еще ничего не сообразил, мой мозг не успел обработать хлынувшую бурным потоком информацию, а рефлексы сработали четко. Я швырнул в том направлении, откуда получил удар, кружку с логотипом «Долго». Ну а правая моя рука, распрощавшись с надкушенной грушей, метнулась за пояс к Стечкину. Итак, я атакован кровососом, спрыгнувшим на меня с моей любимой желтой опоры «ЛЭП». Это я, конечно, сообразил мгновенно, еще до того, как бросил взгляд через плечо. Я атакован кровососом, но почему-то еще жив. Значит, с мутантом что-то сильно не в порядке. Это я тоже сообразил. Нападение кровососа — хороший стимулятор и для мышц, и для аналитических способностей мозга. А потому мне в момент стало ясно еще кое-что. Именно грипп-мутант, похитив южную мину, открыл кровососу дверь в моем охранном контуре. Вопрос лишь, случайность то была или часть чьего-то плана? С этими минами вот какое дело. Называются они МОН-5МС, что, как вы уже догадались, означает мины осколочные направленного действия, 5-килограммовые, многоцелевые, сенсорные. Конкретно эти МОНки с маркировкой МС имеют двойное назначение. Это не только мины, но и весьма изощренные датчики движения, работающие на 4 независимых физических принципах. У каждой мины есть интерфейс обмена информацией с внешним абонентом. Грубо говоря, она может автоматически позвонить своему хозяину на ПДА и сказать: «Привет, я твоя МОНка. Тут мимо козел какой-то идет, на зомби похожий. Мне взрываться? Да? Нет? Когда? Сейчас? Потом? Окей, отмена». Это, конечно, если ее запрограммировать на общение. Можно программировать проще. Взрываться по датчику и никаких гвоздей. Тогда подрыв 1,5 килограмма пентрита отправит в гиперзвуковой полет 2 вида убойных элементов общим весом 3 кило. Это будут, во-первых, оперенные стрелки из карбида вольфрама. Их энергии достаточно, чтобы прошить борт любой модной бронемашины, хоть американского Дира, хоть немецкой Лухс-3. И уж подавно прыти, карбид вольфрамовых стрелок хватает на то, чтобы вскрыть панцирь любого монстра зоны, не исключая и химеры, искупавшейся в аномалии свинцовое колесо. Второй тип осколков — насечка стальных прутков, имеющих чудовищное останавливающее действие. Про такие говорят, что они не только бегемота на жопу посадят, но и слона на спину опрокинут. На монстров зоны такие осколки воздействуют душевно, разрывают пополам, отрывают конечности, вбивают голову в тазовую кость и все прочее в таком духе. При этом все убойные элементы летят строго в конусе 60 градусов. Что это означает? Что мина взрывается вовсе не так, как привыкли видеть в кино гражданские, словно бочка с бензином и с разбросом осколков куда придется, а срабатывает она скорее как гигантский сверхмощный дробовик, вроде любимого многими сталкерами Чейзера 13. Чтобы оборудовать безопасный ночлег, требуется не меньше 4 МОНок, желательно, конечно, 5, и я сейчас объясню почему. Каждую МОНку программируем на сенсорно-охранный режим, чтобы она первым делом подняла тревогу, а вторым делом запросила разрешение на подрыв. 4 мины мы ставим в вершинах квадрата, в центре которого будет мирно посапывать наше радиоактивное мясо, то есть сталкер. Наконец, 5-ю мину ставим тыльной стороной ко входу в свое убежище и спим спокойно, потому что эта 5-я мина гарантирует нам, что даже если химеры нападут парой, то 2-я будет разорвана карбид-вольфрамовым смерчем прямо у входа в наше человечье логово. 5-я мина, увы, не захотела просыпаться вчера при активации. Ее пришлось сунуть в рюкзак. Потащу ее к нашему бармену Любомиру, пусть полечит. Дорогая зараза, жалко просто так выбрасывать. Ладно, так вот кровосос. Уверен, что все заинтересованные лица видели кровососа хотя бы на фотографии. Видели? Ну и отлично. Потому что, если кто-то не видел, его бледный словесный портрет моего кустарного изготовления вряд ли будет полезен. Скажу лишь, что кровосос — это прямоходящий мутант человеческого роста с удлиненными верхними конечностями и отвратительно переродившимся ротовым аппаратом. Щелки, губы, подбородок кровососа превращены в 4 щупальца, при помощи которых он и осуществляет свое фирменное кровососание. Сталкера средней упитанности он может высосать до донца, до последних капель крови и лимфы секунд за 7. Вот такой умелец. А еще кровосос умеет становиться невидимым, в прямом физическом смысле. Правда, это если ему энергии хватает, а хватает ее далеко не всегда. Но атаковавшему меня кровососу энергии как раз хватало, и был он, гаденыш, совершенно невидим. Но это он думает, что невидим. Я-то его хотя и не видел воочию, но, к счастью, имел возможность взять пеленг на тварь по шевелению лиственно-хвойной подложки Ёлкина леса. Понимая, что второго шанса может не представиться, я выпустил в кровососа всю обойму Стечкина, 20 патронов. Увы, Стечкин — это Стечкин. У него много сильных сторон, но есть и слабые. Например, останавливающее действие пуль невелико, не позавидует и Макаров. Стрелял я, естественно, с рук, не пристегивая кобуру приклад, поэтому кровосос получил хорошо, если треть очереди. Этого, впрочем, оказалось достаточно, чтобы секунды на полторы его придержать, а я, само собой, увеличил расстояние с тварью на 2 прыжка. Естественно, я спасался от острых, как мой траншейный нож, когтей кровососа, и не особо заботился о том, что попадаю в поле зрения датчиков моей западной мины. Мина меня обнаружила и немедленно звякнула на ПДА. ПДА мелко затрясся и издал противный громкий скрип. Это у меня такой рингтон, минная тревога, стилизован под скрип дерева в лесу или, если угодно, половой доски в заброшенном доме, в целях, так сказать, звуковой маскировки. ПДА я, дочитав почту, машинально положил в карман куртки, когда пошел на улицу допивать кофе. Как показали события дальнейшей минуты, сделал я это очень предусмотрительно. Итак, мина меня обнаружила, и, наблюдая меня строго по оси разлета осколков, спросила, а не взорваться ли мне? Я, конечно же, предпочел не искушать судьбу и убрался из поля зрения датчиков мины, на бегу извлекая ПДА из кармана левой рукой. Вправо я по-прежнему держал Стечкин, увы, теперь уже без патронов. Чтобы оказаться на том месте, где я стоял только что, кровососу хватило 1 прыжка. Спасибо, он хоть левитировать не умеет. Всем своим нешуточным весом мутант ударил оземь, выбросив черный фонтан почвы. «Но сейчас взорвусь вообще, не отвечаю за себя вообще», — забилась в истерике мина, приняв сообщение от сейсмодатчика. «А и пожалуйста», — сказал я вслух, и 2-же тюкнул рукоятью пистолета по кнопке «ввод» своего ПДА, отвечая «да», и «я уверен, да». Мина ахнула. Поток осколков отшвырнул кровососа на 2 дюжины шагов, оторвал ему левую ногу, перебил 2 руки, вскрыл череп. Теперь он стал виден. Только где-то в том месте, где у нормальных людей бронхи, а у кровососов, так сказать, генератор невидимости, пульсировала полупрозрачная юла размером с 2 кулака. Энергетический сгусток постепенно замедлял обороты, тускнел, таял. Все это я разглядел, подойдя к твари поближе. Я был так рад, что начисто забыл об осторожности. Крошечная мясорубка шваркнула в меня бледной голубой молнией. Фигня, вольт 60, не больше. Бодрящий такой электрошок. Но нельзя, ох, нельзя в зоне так забываться. Меня шатало. Капля никотина убивает лошадь. Капля сталкерского адреналина валит табун. «Смотри у меня». Бессмысленно пробормотал я, отирая кровь тыльной стороной ладони. «Смотри, у меня паразит». Помимо мутанта, осколки мины посекли много чего, в том числе безнадежно мертвые деревья, чьи стволы брызнули щепками, твердыми, что твой карбид вольфрама. Одна из них разодрала мне кожу на лбу, 2 другие застряли в нагруднике разгрузки. Конечно, кровососу досталось не в пример сильнее, но сдаваться он не собирался. Изо всей силы оттолкнувшись уцелевшей ногой, мутант бросился ко мне. Стелясь над землей, он размашисто хлестнул верхней конечностью. Его алмазные когти даже на перебитой руке представляли страшную опасность, так что я едва не заработал глубокую рваную рану икры. Благо, с реакцией в то утро у меня все было в порядке. Я успел отскочить, разминувшись с когтями живучей твари в 1 сантиметр. Я попятился, перезарядил Стечкина и, переместив предохранитель, который ВПС заодно и переключатель режимов, в положение одиночной стрельбы, принялся методично, прицельно, 1 за 2, всаживать пули в уродливую голову кровососа. У человека от первой же пули голова лопнула бы, и на том все кончилось. Но это у человека. Кровосос даже после 10-й пули держался молодцом и обещал в старости порадовать мир пухленькими мемуарами «Мои встречи с комбатом». А вот попасть в его действительно уязвимое место, в мозговое вздутие, мне никак не удавалось. Сказывались нервные условия стрельбы. В конце концов, я не выдержал. Даже у моего сталкерского хладнокровия есть границы. Я извлек траншейный нож, в несколько выверенных шагов зашел на кровососа со спины, слабый удар левой конечности я проигнорировал и вогнал почтенный столетний металл в мозг мутанта по самую гарду. «Ривидерчи, говнюк», — сказал я, брезгливо отпихивая затихшую тварь носком ботинка. Глава 5. Колокол. И вот имеем. Мертвый кровосос — одна штука, живой комбат — другая штука. Ну а что такое кровосос? Это ведь не только мутант, но и 3-4 ценных приротовых щупальца. За них можно получить денег. Много? Умеренно. Но как раз на растраченные патроны и, главное, на одну монку хватит. Однако же у трупа моего клиента приротовых щупальцев не оказалось вовсе. Следовало ли предположить, что все 4 были срезаны осколками мины? Конечно, странновато. Все щупальца срезало, а морда более-менее целая оставалась, пока в ней сталкер-комбат 10 пуль не всадил. Но, с другой стороны, чудеса, они разные бывают. И пошел я щупальца искать. 2 нашел, 2 как сквозь землю провалились. Но главное, помимо щупальцев, обнаружил я ошейник. Широкий ошейник из толстой, многослойной кожи, которой осколки сорвали с кровососа. Да не ошейник, а пояс. Что из этого следовало? Что кровосос был чей-то, вроде как ручной. Уж не знаю, какие выводы тут можно было сделать, но я сделал только один. Зато уж точно правильный. Если кровосос был чей-то, значит, с ним производились некие манипуляции, и именно эти манипуляции объясняют обе странности. Первую, что он меня не убил при первом же прыжке, первым же ударом, и вторую, что у него не хватает 2 приротовых щупальцев. КПИ — кровосос повышенно интеллигентный, — глубокомысленно изрек я, возвращаясь к своему схрону. А вот, кстати, о прыжке... Продолжил я размышлять вслух. В зоне так нельзя вообще-то, но мне, да поутру, да завалив гигантского кровососа, можно. Прыгнул он на меня отсюда. Я поднял глаза и посмотрел на свою любимую желтую опору ЛЭП. Моя любимая желтая опора ЛЭП появилась в Ёлкином лесу в позапрошлом году, когда взорвался бак. Она, голубушка, описала в небе красивую километровую дугу. Очевидцы оценили и воспели ее полет в сагах, и воткнулась острой верхушкой ровно в редкую аномалию «Рыбий пузырь». Аномалия «Рыбий пузырь» при этом сдулась, предварительно засосав опору на треть длины. Со стороны это выглядело так, будто ажурная опора ЛЭП ушла глубоко в почву, хотя на самом деле там внизу металлических конструкций не было, они исчезли вместе с рыбьим пузырем. Что, однако, не мешало опоре прочно стоять вверх тормашками так, как будто там, в земле, ее верхушка все-таки была. Это ясно? Это совершенно не ясно, но в зоне такие ясные неясности сплошь и рядом. Потом был очередной выброс, и опора в одну ночь обросла чем-то вроде известки. Только не известкой, конечно, а песочно-желтого цвета накипью, очень крепкой, вроде зубного камня. Благодаря этому зубному камню на поре не заводятся ржавые волосы. Спасибо тебе за это, аномальный, как бы зубной камень, потому что вообще-то большинство железяк в зоне ржавыми волосами регулярно обрастают, а они вредны для хрупкого сталкерского здоровья. Еще эта желтая опора тем хороша, что ее боятся все сталкеры. Оно и понятно. Здоровые сталкерские инстинкты требуют держаться подальше от всего металлического, что возвышается над местностью больше, чем на 2 метра. А я вот конкретно этой опоры не боюсь. Подружился я с ней. А подружившись, утратил под ней свой лучший на всю зону схрон. Там от лопнувшего рыбьего пузыря в земле несколько глубоких ям оставалось. 1,5 года назад Тополь как раз в отпуск поехал. Я выбрал одну из них на склоне небольшого пригорка, расширил, углубил. Получилась землянка. Всю лишнюю землю я скормил ближайшей воронке, чтобы убрать демаскирующие признаки. Потом перекрыл яму жердями, а главное, и поверху, и по стенам, обшил листами кевларового подбоя от погибшей на одном из кордонов немолодой дамы, бемпихи Брэдли американского производства. Такой подбой используется, чтобы защищать экипаж боевых машин от опасных сколов с внутренней поверхности брони при подрывах на фугасах. Достался он мне, считай, за бесценок. Я отдал за ничейный кевлар знакомым армейцам одну танцующую пустышку и 6 вертячек. В общем, получился у меня отличный уютный схрон, в котором мы с Тополем много пива выпили. В сторонке от него я держу прорезиненный мешок с минами, никакой возможности таскать их на своем горбу нет. То есть принципиальной возможности увеличить вес носимого барахла на лишних 15 кг существует, конечно. Связаны они с использованием ряда гравитационных артефактов, крадущих вес у вещей, к которым они подложены. Но вот уже регулярно пользоваться этими возможностями точно нельзя. Можно двинуть кони от избыточной радиации. А стало быть, и хрен с ними. Раз в 2 месяца в Ёлкином лесу поднимается густая белесая трава неведомой породы. Спустя 2 недели, то есть очень быстро, она отмирает, распадается на ветхие волокна, опадает на землю, смешиваясь со здешней нехорошей хвоей и столь же нехорошей листвой. Благодаря этой травке земля над моим схроном зарубцевалась так надежно, что я сам нахожу ее, только нащупав непосредственно люк. Вру? Да, вру. Но разыскать мой схрон в самом деле нелегко. Короче говоря, надежная у меня берлога. Завидуйте. И вот поднял я глаза и смотрю на раскоряченные стойки своей опоры ЛЭП. Каждая из стоек увенчана серым бетонным кубом. Да, вот так ее взрывом из земли выворотило, вместе с опорными фундаментами-противовесами. Все-таки туман над Ёлкиным лесом был в то утро очень густым. Но по земле тот туман не шел. Понизу видимость была хорошая, а вот чем выше, тем хуже и хуже. Бетонные кубы на опоре я различал так смутно, что, не зная я о самом факте их существования, не на шутку струхнул бы, приняв за неведомых мне бесформенных мутантов. Мутантов, которых злые гении наполнили легкими газами и пустили летать над зоной. А потом летящие воздушными шарами мутанты обсели стойки опоры, чтобы понаблюдать за обреченным сталкером-козявкой там внизу. Нет, все-таки туман туманом, миражи миражами, но один из бетонных кубов действительно какой-то не такой. Что-то с ним нехорошо, что? Форма изменилась. Но как она изменилась? Как? Что там добавилось, а? Что за объект? Когда возникают такие вопросы, в зоне надо реагировать оперативно. И срочно что-то предпринимать. А именно... либо собраться и топать дальше по маршруту, потому что новый объект может быть смертельно опасен, либо проявить здоровое любопытство и разобраться, как сказали бы в мелодраматическом сериале, со своими чувствами. Я решил разбираться с чувствами, не поленился слазить в схрон за биноклем, поднес его к глазам, навел на ближайшую стойку ЛЭП, сваренную из внушительного железного уголка, скрытого желтоватой звездкой. Пополз взглядом вверх. На бетонном кубе висел колокол. Настоящий колокол. Вот это удача! Я богат! Был полдень. Я пер через Ёлкин лес напролом прямо по россыпям жгучего пуха. В контейнере у меня лежала знатная добыча, вчерашняя ведьмина коса и сегодняшний колокол. Душа пела. Очень мне хотелось выйти в тот же день. Очень-очень. Потому что одно везение хорошо, 2 везения отлично, но на большее не надейся, и большего от зоны не проси. А потому топай ножками за периметр в нормальную жизнь, да поживее, сталкер. Я взял из тайника возле своего схрона комбез СПП-100, подцепил на АК-47 кустарно адаптированный гранатомет-подствольник и сказал себе: «Гуляем». Отличный комбинезон СПП, разработанный специально для парирования аномальных воздействий зоны, позволял мне многие вольности. Слабые мясорубки и электры, жгучий пух и ржавые волосы все эти неприятности малого калибра я мог смело игнорировать. Оптимальный маршрут с учетом оставшихся серьезных неприятностей мой мозг прокладывал машинально. Маршрут этот учитывал аномалии визуально различимые, аномалии, вскрытые датчиком, и, наконец, просто разные недобрые места, на которые указывал острый нюх моей подозрительности. Оставшиеся мощности мозга, процентов целых 30, были заняты разгадыванием ребуса, который я назвал для себя «кровосос и колокол». В разгадке ребуса маячил хозяин кровососа, ни много ни мало. Почему я был так уверен? Ну а вот если подумать, кровосос атаковал меня в прыжке, а прыгал он с желтой опоры ЛЭП. Это бесспорно. Только поэтому он промахнулся, похоже. Твари не удалось точно рассчитать прыжок. А не удалось это именно потому, что прыгал кровосос с чего-то для себя непривычного. То есть с желтой опоры ЛЭП, повторяюсь. А зачем он туда полез? Вариант просто так не годился совсем. Оставалось снять колокол и повесить колокол. Между прочим, второй вариант я тоже принимал в рассмотрение, хотя, на первый взгляд, он выглядел абсурдно. Но почему бы и нет? С точки зрения человека, колокол — это ценный хабар, за который можно получить много денег, но это с точки зрения обычного человека или почти обычного, скажем, сталкера. Но здесь, в зоне, люди бывают очень необычные. Такие необычные, караул. И кто знает, какие цели может преследовать, развешивая колокола по опорам ЛЭП. Скажем, была такая громкая история. Кто-то в долге решил, что лучший способ организовать в зоне предельно безопасный маршрут — обозначить тропу алюминиевыми вешками со свиными хвостами. Свиной хвост — это такой тяжелый завиток белого цвета, который ярко светится ночью, отлично виден на детекторах и вроде как, отгоняет блуждающие аномалии. Скажем, если горячее пятно идет, то оно, свиной хвост, обгоняет по широкой дуге. Или если птичья карусель с места снимается, тоже, говорят, сторонится она свиного хвоста, и жгучий пух свиной хвост облетает якобы. То есть по-всякому выходило, что свиными хвостами действительно очень удобно провесить дорожку и по ней топать. Сталкеры-долговцы порядком со своей магистралью навозились, хвостов 40 ухлопали, все вольные бродяги пахали на эту тему 2 недели. Хвосты искали и за приличный кусок долгу сдавали. Закончилось, конечно, смешно. Почти все хвосты сперли в одну ночь наглые мародеры. Их ловили все аравы. Кого-то даже сгоряча хлопнули. Большинство свиных хвостов удалось вернуть. Но, в конце концов, долг от своей затеи отказался. Или вот, скажем, такой случай. Кажется, Паганель рассказывал. Но, возможно, то был и ни к чему. Они так похожи, что в памяти моей для обоих отведена одна общая ячейка. Одному небедному парню из туристов нагадала какая-то будто бы цыганка, что его любимая девушка вернется к нему, если он развесит в зоне 12 маминых бус. В четко обозначенных местах цыганка даже схемку парню набросала, основываясь якобы на линиях его левой ладони. Ну и вот парень нанял в проводники батона, закупился у Хуареса бусами и ходил развешивал, денег угробил без счета. Девушка, кстати, к этому лопуху вернулась, хотя и сама цыганка, и гадания были откровенно липовыми. Это все батон с Хуаресом придумали, чтобы в легкую заработать. Так что бывает такое. Ходит человек по зоне, артефакты развешивает. Если же говорить о нечеловеке, кому и зачем из нечеловеков может потребоваться повесить колокол на опоре ЛЭП в Ёлкином лесу? О, да, тут вариантов вообще столько, что держись. Тем более, что свойства колокола изучены плохо. Но это они нами изучены плохо. А что об этих свойствах известно тварям зоны? Темным, болотному доктору, о сознанию. Могло быть и по-другому. Кровосос полез на опору ЛЭП не для того, чтобы колокол повесить, а чтобы его снять. Странно, конечно, что подобный знатный артефакт возник в таком неподходящем месте, но мало ли. Вот был же случай, когда Кир после одной ночевки нашел свежего морского ежа прямо у себя в рюкзаке. И было это в совершенно безопасных и с виду, и по детекторам, руинах на агропроме. Ну и вот если допустить, что сегодня ночью колокол родился прямо у меня над головой, на моей любимой желтой опоре ЛЭП, и, стало быть, некто приказал кровососу этот артефакт достать. Кто этот некто? Сталкер? Додумать мне не удалось. На трупы я напоролся так неожиданно, что даже не успел испугаться. Они лежали на южном скате бугра, три мутанта, мертвые, как сама смерть. Этот уродливый бугор с лысой, лоснящейся какой-то салатовой дрянью верхушкой, я видел первый раз в жизни, хотя Ёлкин лес знаю отлично. Он явно был порожден аномальным воздействием, причем недавним, вчера, позавчера, максимум неделю назад. Контролеры два кровососа. Все трое мертвы. Убиты, вероятно, одновременно, потому что сполошиться и разбежаться в стороны не успели. Датчик аномалий не показывал ничего опасного. Счетчик Гейгера молчал. Но картинка мне все равно не нравилась. Ох, не нравилась. В кои-то веки контроллеры повадились в Ёлкин лес. Пока я решал, стоит ли пойти осмотреть трупы мутантов, в надежде поживиться щупальцами кровососов, или махнуть рукой и идти своей дорогой, что было бы мудрее, на вершине бугра внезапно вырос человек с бесшумной снайперской винтовкой ВСС, смертоносным винторезом наперевес. Глаза человека были спрятаны под мощными пылезащитными очками, нижняя часть лица закрыта респиратором. Верхней одеждой незнакомцу служил черный плащ с капюшоном. Это мог быть темный сталкер, и только он. Безумец, полумутант, добровольно избравший пожизненное заточение на территории зоны. Такие, как он, образуют особый клан, живущий в заброшенных деревнях на очень опасных уровнях. Клан темных преследует свои, непонятные нам, простым смертным, цели, для достижения которых используют все доступные средства, а доступно им многое. Впрочем, темные не беспредельничают, или почти не беспредельничают. Поэтому я отношусь к ним все-таки лучше, чем к бандитам или отморозкам из свободы. Но, откровенно признаюсь, был бы очень рад, если бы зона однажды разрешила их всех завалить. Это не просто, но, думаю, объединив усилия нескольких кланов и всех вольных ходоков, мы бы справились. — Ты убил моего кровососа, — сказал темный, спускаясь с бугра ко мне. Винтовку он держал на предохранителе, но не могу сказать, что я был в восторге от встречи. Сомнений не было. Темный имел в виду того кровососа, который подорвался на моей мине и которого я вспоминал минуту назад, рассуждая о его связи с колоколом. — Извини, я не знал, что кровосос твой. Я следил за тем, чтобы голос мой звучал твердо и уверенно. — Того кровососа должен был убить я, — сказал темный. Он не стал подходить ко мне совсем близко, остановился метрах в семи. Голос темного сталкера звучал глухо, но я прекрасно разбирал каждое слово. По-моему, он дублировал каждую фразу телепатически, чтобы до меня лучше доходило. Они темные так умеют. Он первым напал на меня, спрыгнул с опоры ЛЭП. Я видел. Даже так? Впрочем, если он устроил себе огневую позицию где-то на верхушке подходящего дерева, почему бы и нет? Мог видеть и колокол, и кровососа. Туман, правда, должен был помешать. Но кто их темных знает? Видят же они, например, волчьи слезы метров за 10 сквозь любые преграды. Может, туман им вообще не помеха? — Ты застрелил контролера? — спросил я, решив перехватить инициативу в разговоре. — Да. — Ну, тогда понятно, кровосос управлялся контролером. Иначе черта с два он полез бы куда-то с рассветом. Контролер получил пулю из винтореза. После этого кровосос был предоставлен сам себе. Включились инстинкты, он понял, что голоден, взял, да и прыгнул на меня. «Я могу задать тебе еще вопросы?» Но вместо ответа темный достаточно бесцеремонно, что для этих полумутантов норма, сообщил. «Мне нужен пояс, который был на кровососе». Ты подобрал его. Я молча достал из кармана рюкзака маленький продолговатый контейнер для всякого потенциально опасного, малоизученного, но не крупного хабара. Там лежал пояс, о котором говорил темный. Я достал его, пояс как пояс, из грубой брезентовой ткани. Такие пожарники носят, что ли? — Возьмешь? — я протянул его темному. Он осколками весь иссечен, не обессудь. — Положи на землю, — попросил темный сталкер и, не подумав, двинуться с места. Я без всякого сожаления расстался с этой вещью. — Ты ведь знаешь, что я взял колокол? — спросил я. Сталкер утвердительно кивнул. — Кровосос лез за ним по указанию контролера? — Нет, по указанию контролера кровосос повесил колокол. — Ага, все-таки повесил. — А зачем он это сделал? — Я никогда не упускаю случая обогатить свои знания о зоне, даже если ради этого приходится вести разговоры с темным сталкером. Для нашего брата-сталкера знание действительно сила, сила колоссальная, которая помогает одолеть любого врага, подчас и саму смерть. Удивительно, что еще находятся люди, которые этого не понимают. — Я не знаю, — ответил темный сталкер. Никогда не думал, что темные сталкеры могут чего-то не знать о зоне. — Ладно, извини тогда. Не буду надоедать расспросами. Я пойду, да? — Если я узнаю, зачем кровосос повесил колокол, тебе сообщить? — Невероятная любезность. Стоит ли соглашаться? — Что я буду тебе должен? — Думаешь, мне так сложно написать тебе короткую записку на ПДА? Я был готов поклясться, что там, под респиратором, темный сталкер улыбнулся. — Ну, тогда заранее спасибо. Люблю, чтобы во всем была ясность. И удачи. — Удачи, сталкер. Глава шестая. Лейка. Когда я, небритый и хромой, с двумя рваными дорогами запекшейся крови на скуле, вошел в лейку, было заполдень. Зеркало напротив входа с отвращением отразило мою некрасивую сталкерскую фигуру, короткие ноги, длинное поджарое туловище, руки плети с широкими грязными ладонями, сутулая спина человека, слишком много видевшего в этой жизни, мощная шея, а над ней голова, небольшая, хотя и не слишком глупая, длинные волосы, собранные в конский хвост. Лицо я сейчас описывать не стану. Пусть каждый нарисует себе обыкновенное мужское лицо на свой вкус. Это я? Это я. В лейке я был единственным клиентом, что, учитывая время суток, совсем не удивительно. Лишь три официантки, фартуки в горошек, декольте, каблуки, в компании моей Мариши о чем-то вяло сплетничали у дальнего окна. Бармен Любомир лениво инспектировал свое ликероводочное хозяйство с блокнотом в руках. — Боже мой, Володька вернулся! — радостно воскликнула Мариша, заметив меня. Она вывернулась из-за столика, где ее товарки нехотя наводили на резкость. Так на их языке назывался томный взгляд на самца, и, трагически сдвинув брови, бросилась мне на шею. Глаза у Мариши были припухшими, а мордашка бледной. А я уже думала, мало ли что, волновалась. Не иначе, как и в самом деле волновалась, — подумал я, глядя на тщательно запудренные синяки под ее глазами. Мне даже ночью всякие ужасы снились, будто зомби эти бросили тебя в сырую могилу и закопали. Мариша хлюпнула носиком. «Этак она сейчас заплачет», — испугался я. Бармен Любомир поймал мой ошарашенный взгляд и иронически улыбнулся в седые усы. «Я ей говорил, чего волноваться», — сказал он. «Комбат», — говорил, — «мужик тертый. Им смерть побрезгует, потому что он ей, да не схочу, глаза замозолил». Улыбнувшись в пол рта, я кивнул, мол, замозолил еще как. «Мне бы перцовочки 100 грамм». «Замерз, как цуцик», — взмолился я, кое-как снимая с себя Маришкину, расчувствовавшуюся с красным от назревающего рева носом. «Перцовочки можно», — ответил Любомир. «А как насчет поесть?» «А поесть потом, когда нервы распрямятся». Я влез на высокий барный стул. Мариша, не переставая пожирать меня влюбленными глазами, уселась рядом, крепко вцепившись в мое камуфлированное плечо своими длинными алыми коготками. Официантки, с двумя из них у меня точно было, громко прыснули со смеху. Мариша считала, что они завидуют ее счастью, а я ничего по этому поводу не считал. Есть вещи, по поводу которых легче ничего не считать. И колу со льдом. Любомир, понимающе кивнул мне и полез в холодильник за перцовкой и льдом. Он знал, что изредка меня пробивает на странную привычку пить перцовку с колы, да еще и льдом ее закидав. — На закуску чего-нибудь хочешь? Оливки, огурчик, лимон. — Ананасы есть? — Ананасы хочется. — Слегка. Я вспомнил, конечно, что «слегка» у Любомира означает «легко». Любомир был сербом из деревни Млявица, это возле Белграда, ежели что. Он происходил из зажиточной семьи. Вначале отучился на инженера, но затем черти позвали в дорогу. Бросил Любомир свою евросоюзную Сербию, приехал к нам и сделался сталкером, к тому же неплохим. А уж удачливым был, легенды ходили. Говорили, сам Вадюха Пряник звал его в напарники, а Мерлин с Одноглазым... Те по молодости брали у него уроки. Рассказывали, с этим-то Пряником Любомир сорвал не один хороший куш. Как-то раз, провалявшись три ночи у края птичьей карусели со сквозным ранением груди, Любомир серьезно прихворал. Врачи сказали, надо тебе, парень, что-то менять, пока твои почки тебя в гроб не запечатали. Любомир послушался, уехал в свою Сербию и на скопленные деньги открыл дело в родном Белграде, магазин специализированной электроники, а сам стал его директором или вроде того. В свободное же время чинил проданные им самим, да и другими магазинами, прилады и приблуды, руки у него и впрямь золотые. Но прошло 2 года, и дело его прогорело. Не то клиент в Сербии слишком жадный, не то Любомир слишком бескорыстный. В общем, он был вынужден переквалифицироваться в управдомы, то есть, извините, в бармена, так мне рассказывали. Но я лично считаю, что он специально свое дело угробил, чтобы к нам сюда, к зоне поближе вернуться. Потому что кто по зоне погулял, тот нормальным гражданином уже никогда не станет. Ни на родине у себя, ни в Америке, нигде еще. Такое мое мнение. И я его не изменю, пока примеров обратного не увижу. И, между прочим, Любомир, с которым мы, понятно, 1000 раз на эту тему говорили, мою теорию разделяют. По-русски Любомир говорил отменно, почти совсем без акцента. Лишь иногда проскакивало в его репликах какие-то непонятные словечки вроде этого «да не схочу» или своеобразные обороты вроде «слегка» вместо «легко». Меня умиляли его «мешанки», так Любомир называл наши коктейли. Я часто просил его починить мне какую-нибудь ерунду. Даже непонятно, почему Мариша не озадачила его сломавшимся электрочайником, почему ей так важно, чтобы именно я его починил. Не хватает внимания? Хочет показать, что воспринимает меня всерьез, как потенциального мужа-чинильщика? — А что, Хуарес, на месте? — громко спросил я у Любомира, залпом опрокидывая стакан колы. — Да на закупки поехал. — К вечеру должен быть, — ответил Любомир, выставляя на лакированную доску барной стойки мою желтую 100-граммовочку. Мариша глядела на меня с материнской нежностью. Мол, пей, деточка, пей, это вкусно и полезно. Я охотно дернул. Перцовка горячим ручейком скатилась в пищевод. В мозгу тут же просветлело, а шум в ушах стал потише. Растреклятая правда зоны вместе с ее ручными кровососами и электрическими девушками отступила от меня еще на 3 шага. Я посидел 40 секунд с закрытыми глазами, затем открыл их и внятно с чувством произнес: «Имонарод». А потом еще раз громче: «Имонарод». Тепло разлилось по телу, ясность оседлала мозг, я просиял. — Кушать что-нибудь будешь? — деловито спросила Мариша. — Не могу понять. Мне бы повторить пока. — Повторили. — А зачем тебе, братка, нужен Хуарес? Добыл чего? — поинтересовался Любомир, который, помимо прочего, исполнял обязанности уполномоченного секретаря Хуареса по общению с несущими, в смысле несущими хабар-сталкерами. Именно Любомир осуществлял, так сказать, первичный осмотр товара, сбивал цены, пугал новичков неликвидом, и все в таком духе. Хуарес лишь расплачивался, да и то не за всякий хабар, а только за самый ценный или редкий, когда суммы были внушительными. Случалось, Хуарес хотел своими глазами посмотреть на новичка, что за пацан, на многое ли способен, не слишком ли горяч. Тогда Любомир забивал на него стрелку. Добыл то, что он просил, так что пусть готовит наличность. — И много наличности? — Много. Во-первых, за колокол. Любомир присвистнул, и в карих его глазах заплясали алчные искорки. Я уже не в первый раз подумал о том, что Любомир должно быть у Хуареса на проценте, иначе откуда эти алчные искорки? Да и потом, говоря со мной о Хуаресе, Любомир все чаще употреблял местоимение «мы». — А... во-вторых? — Во-вторых, за ведьмину косу. Хуарес ее давеча заказывал. — Если заказывал, значит, возьмет, будь спокоен, — заверил меня Любомир. — Но только... только что? Я посмотрел на Любомира своим самым нешутейным взглядом. — Столько денег у нас сейчас не будет. Сегодня ведь закупки, а у тебя уж больно суммы крупные. Вот к вечеру, может быть, и наскребем. Часиком это к 7. — С пониманием. Потому и зашел, чтобы вы морально готовились. Ты думаешь, мне так выпить хочется, что даже в душ зайти лень? Я провел пятерней по своей заляпанной грязью куртке. Не то чтобы в жизни я был каким щеголем, но и как бродяга оборванным и грязным отродясь не ходил, всегда старался соответствовать. Отвечая на мою тираду, Любомир, с привычной монотонностью, протиравший в продолжении всего разговора бокал за бокалом, лишь пожал плечами. Дескать, мало ли. Он, конечно, знал жизнь не по книгам. Случалось, наш брат-сталкер заявлялся в лейку с кровоточащими ранами и даже со свежеоторванными конечностями. И на этом прифронтовом фоне Любомиру было трудно удивляться несвежести воротничка и некоторой романтической небритости какого-то там комбата. Короче, я сейчас свою берлогу двину. Помоюсь, отосплюсь, а к 7 буду как штык. Надеюсь, здесь меня будут ждать как минимум мои денежки. Хуарес подтянется, не переживай. — А можно я с тобой? — Мариша просительно сложила ладошки. — Любомир меня отпустит, правда же, Любомир? — Нет. Что бы ни сказал Любомир, со мной тебе все равно нельзя, милая. Когда я говорю «отосплюсь», я имею в виду сон, а не что-нибудь еще. Мариша разочарованно примолкла. Девчонки за дальним столом, они, конечно, все слышали, снова громко прыснули. Ох, и задашь же мне, Мариша, трепку этим вечером. А, впрочем, пусть. Чем больше злиться, тем горячее страсть. Да и вообще с бабами надо строго. Не то сядут тебе на шею и будут ездить, я говорю. Возле покосившейся калитки, что обозначало начало моих владений, я оглянулся и в последний раз просканировал ближайшие, уже кое-где пожелтевшие кусты, чтобы убедиться, что погони за мной нет. Погони не было. По трухлявым ступеням зашел на крылечко своего бунгало, стоящего на 4 бетонных сваях. Во время припадков хорошего настроения, у меня они обычно совпадают с состоянием алкогольного опьянения, я называл свое место жительства «избушкой на курьих ножках». Не столько из-за свай, сколько из-за общей инфернальности, которая, несомненно, дышала на посторонних мое жилище. Ох, и страшный же на вид была моя скромная избушечка. Крытая выцветшим толем низкая крыша, старые рассохшиеся рамы, глухие жалюзи изнутри окон, темно-бурая, бросшая грибком печеная труба, из которой иногда все же вьется сизый дымок, покосившиеся стены, отделанные некачественным сайдингом в годы моего счастливого детства, пришедшегося на 2-е десятилетие первичного накопления капитала по Марксу. Сайдинг счастливо оброс мхом и еще какой-то дрянью, похожей на беспризорную крупку, что водилась на зоне. Название этой дряни я не знал, но относительно нее не без оснований подозревал, что родом а напрямехонько из окрестностей Милитари, и что занес я ее на своих многое видавших ботинках. В общем, если кто не понял, жилище вашего комбата имело жуткий, отвратительный внешний вид. Картину довершали окрестности моего бунгало. Оно стояло на пустыре позади лейки, а вокруг косились чертополохи и лопухи в человеческий рост, и лишь позади дома росло несколько кустиков смородины. Единственная дорога, которая вела к бунгало, во время дождей раскисала и делалась совершенно непроезжей. В остальное же время она производила немногим лучшее впечатление. «Боже мой, у тебя же есть деньги, как ты можешь жить в таком вот доме?» — обычно говорили мне женщины, которых я волок к себе на первую чашку чая. Однако, попав внутрь, мои женщины обычно замолкали. Иные даже восхищенно ахали, а иные настолько обуревали от увиденного, что проявляли ко мне благосклонность прямо в прихожей, на низкой обувной тумбочке, даже не дотерпев до гостиной. Да, внутри мое жуткое бунгало имело отличный ремонт. Стены были ровными, потолок натяжным, а пол мраморным и вдобавок теплым, с нагревательными элементами. Справа от камина стояло мое любимое кресло-качалка, то самое, где так хорошо тупить, закутавшись в клетчатый плед. Слева от камина книжный шкаф, где квартировала моя военно-историческая библиотека. В ванной комнате пенилась послушная джакузи, ну и на кухне, понятно, имело место идеальное сочетание вещей, необходимых повару, простым народом вроде меня называемое емким словосочетанием «полный фарш». Я уже говорил, что люблю готовить, нет? Так вот говорю. Пароварка, духовка, тостер, соковыжималка, мясорубка, шейкер, центрифуга для кремов и, конечно, наборы кастрюлек, ножей, шумовок, плошек и много-много чего еще. Бывает, меня спрашивают, отчего я прикипел к этой захудалой, расположенной вдали от торных путей лейки, отчего не еду искать счастья в другие местечки, прилепившиеся там-сям к периметру зоны. А ведь мог бы, таких, как я, тертых перцев ждут везде. Да хотя бы в поселении Белая Жаба, где мой кореш одеколон что-то вроде старосты, или в возрожденном Чернобыле-4, или вот в Красноармейске, где такая компания сталкеров подобралась, загляденье. Да потому и не еду я в Красноармейск, что комфорт люблю, а комфорт у меня уже есть. Однажды сталкер по прозвищу Шар бросал мне укор, что, мол, кефир, чефир и теплый сортир — вот мои идеалы, и что, мол, старпер я, для зоны уже непригодный. Это было 3 года назад. Шар погиб прошлой весной, сгорел в разломе. А я до сих пор бегаю, несмотря на свои 30. Да простит мне мое бахвальство черный сталкер. И, думаю, не в последнюю очередь благодаря пароварочке моей, которая заряжает меня хорошим настроением и энергией на целый мляха день. Первым делом, однако, я пошел в ванную, а не к пароварочке. Бросил ком грязного шматья в стиральную машину и включил ее на интенсив. В этот момент я услышал телефонный звонок. Мне звонят очень редко, наверное, поэтому трубку я обычно беру. Звонил синоптик, один из самых компетентных товарищей в нашем околотке. По этой же причине и один из самых богатых. — Здорово, Вован! — бодрым голоском сказал синоптик. В миру его звали нежным именем Алеша. — И тебе не болеть. Есть для меня новости? — спросил я. Синоптик приторговывал самой разной информацией, в особенности же информация о том, где и какой артефакт обнаружен. Обычно его клиентами были всякие начинающие идиотики, только-только открывшие Америку и вдуплившие, что зона — это золотое дно. Однако случалось пользоваться его услугами и опытным сталкером. Случалось это тогда, когда синоптик давал наводку на особенно редкие артефакты. Про себя скажу, не реже 2 раз в год я добывал то, на что меня наводил синоптик. И потом честно отдавал ему его 20%. — Новости есть. Но не знаю, для тебя ли, скорее уж для твоего друга Тополя, с которым вы, как всем известно, поссорились. В общем, будь готов, мало я за такую информацию не попрошу. — Краткость сестра таланта, — сурово намекнул я. — Что за артефакт? — Звезда Полынь. И вот тут, господа, я подлинно охренел. Потому что много лет кряду мой бывший друг Тополь больше жизни мечтал о том, чтобы эту диковину добыть. Уж чего мы только не делали, чтобы хотя бы одну звезду разыскать, и все без толку. Я даже начал подозревать, что никакой звезды в природе нет, и является она чистейшей выдумкой. И тут на тебе. — Ты чего молчишь, Вован? — У тебя все в порядке? — встревоженно спросил синоптик на том конце провода. — Да, в порядке, в порядке. Я просто тут в туалете как раз на унитазе сижу, — соврал я. — А, ну извини, я не знал. — Да пустяки. — Ну так что насчет звезды? Тебе первому предлагаю. Помни наши давние договоренности. Тебе это интересно? Пойдешь за ней? Или кому другому информацию предложить? — Не наседай, Леша, — попросил я. — Давай вот что. Я до вечера подумаю, а вечером тебе перезвоню и скажу свой окончательный ответ. — Идет, да? — Ну, — недовольно засопел синоптик. — Только помни нашу долгую и плодотворную дружбу, но учти... Если ты вечером не перезвонишь, я звезду с утра другим чувакам предлагать буду. Это же бизнес, не обессудь. — Да, бизнес, бизнес, я все понимаю, — сказал я устало. Синоптик повесил трубку. И где он только эту информацию берет, не иначе, как сам черт ему на ухо шепчет, — зло подумал я. Мое сознание разрывало тягостная дилемма. С одной стороны, звезда полынь — это объективно невероятно редкая и довольно-таки дорогая вещь, из чистой платины. С другой стороны, меня лично эта звезда никогда особенно не заводила. Да, она дорогая, ну и что? Сумму, которую дают за звезду, можно запросто заработать, подогнав Хуаресу 3-4 колокола или десяток артефактов поплоше. Вот если бы со мной был мой друг Тополь, тогда я, не задумываясь, согласился бы купить информацию о звезде, но так как с Тополем меня угораздило поссориться... Простояв 10 минут перед зеркалом с задумчивым выражением лица и телефонной трубкой в руках, я, наконец, принял мудрое решение — протормозить до вечера, а вечером решить. За звезду полынь агитировала моя жадность. Всех денег, конечно, не заработаешь, но это не значит, что к этому не надо стремиться. Короче, наплевав на рассуждение и начисто позабыв про синоптика, я нырнул под душ. Этот самый душ, кстати, стоил мне очень много денег, особенно же фильтр к нему, который Хуарес каждый месяц возит для меня из самого Красноармейска, а без фильтров воду из нашего артезиана для душа использовать нельзя, только для смыва. Стоя под теплыми, упругими струйками воды, я чувствовал себя, если не счастливым, то почти счастливым. А почему бы и нет? Я вернулся. Я добыл артефакты, я здоров, и у меня есть женщина по имени Мариша. В моем доме тепло и чисто, в холодильнике меня ожидает форель. Я поджарю ее на гриле с индийскими специями, а на десерт запланирован мой любимый торт «Вечерний Киев». Сейчас я отодвину шторку с зелеными дельфинами-эквилибристами, ступлю на массажный коврик, вытрусь и выйду в гостиную. Включу музыку. Налью себе и синтуки полный бокал с кусающими язык и щеки пузырьками, и посижу так 10 минут в кресле-качалке, совершенно голый, не закутываясь даже в плед среди своих уютных владений, размышляя о том, чего бы мне еще такого захотеть. Размышляя так, я уселся на пол ванной, как бы невзначай прислонился к стене и заснул. Глава 7. Некто в штатском. Когда я проснулся, на часах было уже 6:15. Ёкаламане! Это означало, что никакой форели я поджарить не успею, если, конечно, желаю продемонстрировать Хуаресу точность, которая — вежливость королей. Шустро растирая хайер полотенцем, а у меня длинный хайер, если кто-то не в курсе, я запустил кофемашину и, не бросая первого занятия, пальцами правой ноги выдвинул в нижний ящик комода, где хранился мой могучий фен, а затем и средний ящик комода, где лежал утюг. Да-да, мне предстояло погладить клетчатую ковбойку, а гладить я со времен универской общаги. Ненавижу. Пока я предавался этим трогательным житейским попечениям, на улице пошел косой серый дождь. Кто и зачем придумал эту осень? Растолкуйте мне кто-нибудь. Кофе оказался не сладким, в кофемашине кончился сахар. Ковбойку пришлось заменить свитером. Даже от идеи по-быстренькому съесть с кофе масляно-безешный клин вечернего Киева пришлось отказаться. Время поджимало, а бриться меж тем было необходимо. Однако ровно в 7, как и договаривались, я сидел за своим любимым столиком возле окна, глядящего на автостоянку, с бокалом пшеничного пива в левой руке и с кожаной книжицей меню в правой. Я был голоден, как 10 самых отъявленных псов зоны. Я знал. Перед тем, как вынести черный пакет, почему деньги так любят носить в этих самых черных пакетах для мусора? Хуарес захочет пропустить со мной стаканчик-другой, затоптать чего-нибудь питательного и поговорить о том о сём. Хуарес называет это «покалякать». Мы со скупщиком Хабара Хуаресом добрые друзья. Ведь он один из немногих в окрестностях зоны, кто помнит меня молодым романтическим балбесом с претенциозной кличкой «Сенсей». Ну а я, соответственно, один из немногих счастливчиков, которые помнят его веснушчатым очкариком, окончившим 3 курса консерватории по классу скрипки. В 20 Хуарес сбежал от родителей, а заодно из консерватории и от молодой жены. Все это добро находилось в стольном граде Киеве и устроился работать диджеем на одной из модных дискотек в Чернобыле-12. Тонкий он был, вертлявый, смешливый. Чуть что, смеется, остановиться не может. Это, наверное, из-за травки, которую он в те дни курил, как иные курят сигареты. И одевался Хуарес всегда так стильно, с вызовом, в яркое, узкое, блестящее. Иные даже судачили, а не гей ли наш Хуарес? Нет, Хуарес был не гей, ответственно заявляю, и симпатичные девчонки вокруг него велись целыми стаями. Мы даже познакомились на этой почве. Фактически я подбирал за Хуаресом девочек, на которых у Хуареса банально не хватало рук, языка и прочего. Я помню Хуареса, красившим волосы в цвет платиновый блонд. Я помню, он носил кольца и серебряный браслет. Потом Хуарес решил ходить в зону простым сталкером. Денег больше, да и разнообразнее. Но быстро это дело бросил. И правильно. Координация движения у него так себе была, я думаю, из-за таблеток. Труслив он был, как баба, трепался без умолку, а на каждом привале в зеркало на себя смотрел. Не попал ли какой-нибудь жгучий пух ему на волосы, и не подпортил ли какая другая дрянь чувствительной кожи его красивого лица. Тот еще герой, да. В общем, на того давнего Хуареса этот сегодняшний Хуарес, лысый, упитанный и угрюмый, с бородавкой на толстом носу, был похож, как свинья, на коня. Девчонки за ним больше не вьются. Наверное, поэтому он и держит в официантах белую банду шлюх — Анджел, Илон и Ленок — для поддержания былого статус-кво. Я посмотрел на часы, на часах было 7:15, а Хуарес все не шел. Обернувшись к барной стойке, я поймал озабоченный взгляд Любомира, бесстрастно цедившего пивцо в детские 300-граммовые бокалы для группы заплутавших туристов из Польши. Мой взгляд вопрошал: «Ну и где твой босс?» Любомир сделал недоумевающее лицо, мол, сам в непонятках. А Хуареса все не было. Когда я уже решился сделать заказ в одиночестве и принялся листать меню, за мой столик, ровно напротив меня, на то место, которое предназначалось Хуаресу, плюхнулся человек, о котором лучше всего было бы сказать при помощи детективного клише «некто в штатском». «Место занято», — проворчал я, не отрываясь от цветных картинок меню. «Господин Комбат?» — вкрадчивым ровным тоном спросил некто в штатском. Я поднял на него свои равнодушные глаза. Серый пиджак, розовый галстук, выглаженная белая рубашка, волосы с проседью пострижены, разобраны на правый пробор, да еще и уложены гелем. Обрамляют бесцветное лицо серыми без выражения глазами садиста. «Крутой пацан», — подумал я, пока мои губы искривлялись в вымученной вежливой улыбке. Спрашивали: «Чем могу служить?» «Господин Хуарес сегодня не сможет с вами повидаться». «Какого хип... То есть я хотел сказать, по какой причине? Я решил, что с этим в галстуке нужно быть поделикатнее. Причину я открывать не уполномочен, но господин Хуарес сильно занят, — ответил некто в штатском, пристально глядя на меня. Он был худосочен, костист, и в лице его было что-то крысиное, в его правом ухе нахально блестел поддельный бриллиант, вделанный в платиновое колечко. Занят? Но у нас с ним была назначена встреча. Господин Хуарес просил вас извинить его и уделить мне то время, которое вы планировали уделить ему. Вот оно как. Ну, выкладывайте. Признаюсь честно, я не собирался уделять Хуаресу больше 10 минут. Я постараюсь уложиться, — заверил меня некто в штатском, нетерпеливо ерзая на своих упитанных кабинетных ягодицах. Подошла официантка. Это была коровистая девица, откуда-то из-под Тюмени, с грудью 4-го размера, а звали ее, только не падайте в обморок, Черри. «Чего кушать будете?» — спросила Черри, рывком распахивая блокнот. «Блинчики с икрой есть?» «Есть. Несите». «И все?» Черри, которой была известна моя слава хорошего едока, выкатила на меня свои черные с влажной поволокой очи. «Да все, что-то аппетита нет». «Да что там, Черри, такого заказа я сам от себя не ожидал. Я был уверен, что закажу как минимум цыпленка табака с гарниром из зеленой фасоли. А как максимум фаршированные томаты, сырную тарелку и бифштекс по-камчатски. А заказал что? Блинчики с икрой. Ужин содержанки. Здорово же деморализовал меня некто в штатском, причем деморализовал одним своим присутствием. Вот что приходилось с неудовольствием признать. «Моя фамилия Рыбин», — представился, наконец, некто в штатском, замком складывая на столе холеные руки с коротко подстриженными ногтями. «Наверняка врет», — подумал я, согласно кивая собеседнику. «И я представляю здесь одну очень могущественную организацию, организацию с большой буквы». Я снова кивнул. Дескать, организация — это хорошо. Всякий уважает организации с большой буквы, особенно те, которые хорошо и вовремя платят. Организация узнала о вас как об одном из... лучших, — подсказал я. Выпитое неожиданно сильно ударило мне в голову, голодную голову, и мне ужасно захотелось немножечко пошалить. Да, лучших, но мне больше нравится слово... результативный. Так вот, организация знает, что вы, Владимир Сергеевич, один из самых результативных сталкеров данного региона. У меня в животе похолодело. Данного региона, воно как. И, кстати, давненько меня никто не называл Владимир Сергеевич. Уверен, ни одна собака в Лейке и ее окрестностях не знает моего отчества. Мое уважение к неназванной организации возросло еще на несколько пунктов. Но... ваша результативность в данном случае интересует нас, уж извините, не слишком. Нам важна ваша безаварийность, если я понятно выразился. Вы понимаете, что я имею в виду? Я думаю, вы имеете в виду, что я чертовски удачливый сукин сын? Перевел я с официального языка чиновников данного региона на интернациональный язык проходимцев. Именно так. Улыбнулся кроткой улыбкой изверга Рыбин. «И вы хотите, чтобы я кого-нибудь сводил в зону поглазеть, правильно?» Мой излишне богатый личный опыт свидетельствовал, такие проникновенные вступительные слова, какие произнес Рыбин, обычно говорят те, кто собирается не бескорыстно повесить мне на шею туриста или туристочку, а скорее несколько туристов и несколько туристочек, то есть скучных идиотов, которым надоело жить и позарез хочется новых впечатлений в этой вашей зоне, где все такое опасное. Нет, неправильно. Я хочу, чтобы вы доставили из зоны одну вещь. И эта вещь па-ба-ба-бам. Я сделал азартную паузу, как ведущий телевикторины «Глазей и богатей». И вещь эта... да, мамины бусы. «Нет, ну тогда батарейка. Или, на худой конец, ведерко-студня». «Нам не нужны артефакты, уважаемый Владимир Сергеевич. Все артефакты что интересовали организацию, уже были нами приобретены и изучены, хорошо изучены. При этих словах господин Рыбин как-то странно мне подмигнул. Что же вам нужно? Грибы, ягоды, призраки. В зоне немало интересного, помимо, собственно, аномалий с артефактами. Все, что порождено микрокосмосом зоны, является в некоторой степени... У меня всегда наготове развернутая лирическая читка, многократно опробированная на туристах. О, зона! Зона — это чужой мир внутри нашего мира, остров смертельно опасного хаоса в океане скучного обывательского космоса. Зона? Вы хотите знать, что такое зона? Я дам вам ответ на этот вопрос. Зона — это не родные реалии на нашей родной планете. Лишь в зоне мы начинаем понимать смысл слова «уникальный». Но циник Рыбин бессовестно перебил меня. Нам не нужны предметы, принадлежащие миру зоны. Нам нужен обычный КМПЗ. Контейнер многоцелевой повышенной защищенности. Интересующий нас КМПЗ внешне выглядит как чемодан аквамаринового цвета с желтыми литерами ОМТ на боку. ОМТ. Литерами русскими или латинскими? Зачем-то спросил я. А есть разница? Я на секунду замолк. Ну, я и дурак. Изображаю тут из себя бывалого. Ладно, не будем прогибаться под изменчивый мир. Не поведя бровью, я задал следующий вопрос. А что в контейнере? Шишки, семечки, каштаны, хвоя. «Дескать, кто же вам проболтается, что там в контейнере? Вы это хотите сказать?» «Именно. В самом деле, что содержит контейнер, вас волновать не должно. Вас должно волновать другое». «А именно», — насторожился я. «Размер гонорара». Вслед за тем Рыбин назвал, а точнее написал карандашом на салфетке сумму в 10 раз большую, чем гонорар, который мне должен был сегодня Хуарес за блистательную пару артефактов — ведьмину косу и колокол. Не стану заливать, хоть и был я опытным радиоактивным мясом, но после слов Рыбина неподдельно охренел. За какой-то сраный чемоданчик, ну пусть даже называется он умным словом КМПЗ, такие суммы? Пожалуй, тут и впрямь можно будет купить яхту, невесту разума моего. И что мне пришлось бы делать, чтобы получить такой гонорар? Подозрительно сощурившись, спросил я. Я напирал на «бы», потому что решение, браться или нет, я еще не принял. Вам придется всего лишь найти в зоне упомянутый контейнер, принести его сюда, набрать мой номер и получить деньги в любой валюте, которая вам более всего по вкусу. Хотите, это будет наличность. Несколько черных дипломатов на личности. Как в приключенческом кино прошлого века. А нет, пусть будет банковский перевод. У нашей организации все легально. И оперативно. Да ладно, учи жизни, — подумал я. Знаем мы ваше легально. Можно подумать от того, что деньги имеют вид не мешка бумажек, а выражены циферками банковского счета, они становятся более или менее легальными. Но заговорил я, конечно, о другом. Нанес удар ниже пояса, как мне тогда казалось. Насчет валюты мне по вкусу банковское золото. Но главное, чтобы понять, много денег вы предложили или мало, мне надо знать, где лежит тот КМПЗ, который я должен вам притащить. Вы узнаете, где лежит контейнер, когда дадите мне свое устное согласие на то, чтобы взяться за это дело. Рыбин умолк. Официантка Черри, эффектно устроив над столом свое внушительное вымя, поставила передо мной тарелку с двумя икроносными блинчиками. Блинчики были свернуты в трубочки, они сложены конвертом, как обычно. От блинчиков пахло маслом, бабушкиным домом, детством. Я сглотнул слюну. Перед Рыбиным же Черри поставила стакан красного чая и суданской розы. Вот это человек из кремней стали. Даже находясь в питейном заведении с предложением из 96 разновидностей спиртных напитков, Он заказывает чай, да еще и чай без кофеина. Но, — сказал я раздраженно, когда Черри уползла, — мне, чтобы решить что-то насчет этого дела, надо все-таки знать, где лежит контейнер. Есть места, в которые я не сунусь ни за какие деньги мира. Например? Например, подземелье Чаэс. Логично, — кивнул Рыбин. И как-то даже погрустнел, словно ему во что бы то ни стало хотелось заслать меня именно на ЧАЭС. Но контейнер лежит не там. — А где? — Я вам скажу, если вы дадите согласие. Щеки Рыбина порозовели от раздражения. — А я, в свою очередь, дам согласие, если вы скажете. В этот момент рука Рыбина нырнула под стол. В его ухе блеснул бриллиант. Теперь я уже не был так безапелляционно уверен в том, что он поддельный. Мгновением позже рука Рыбина вынырнула, и я увидел пистолет. Я сразу узнал красавицу Беретту. Она смотрела на меня своим единственным немигающим глазом, склоняя к форсированию мозговой активности. К такой аргументации я готов не был. Размахивать пушкой в лейке немыслимо. Наш брат-сталкер ни за что до такого не опустился бы. Впрочем, что их загадочной организации до наших камильфо. — Эй, спрячьте пушку, гражданин. — Намек я уже понял, — быстро заверил я Рыбина. Честно говоря, за жизнь и здоровье этого излишне напористого человека я боялся в ту минуту куда больше, чем за свои. Если вдруг в лейку зайдет подвыпивший Ватсон и увидит, что кто-то угрожает мне стволом... Ватсон, он только в древних советских фильмах такой жеманный душка. Наш Ватсон выхватывает пушку и валит носителя угрозы куда быстрее, чем думает. А ведь и думает он тоже, ох, как шустро. Беретта вернулась под стол. Как видно, господин Рыбин теперь держал ее на коленях. Мой визави посмотрел на меня с отеческим беспокойством. Типа, ну и... Я уже почти согласен. Только выходит приблизительно, назовите район. Район Янтарного озера, предположительно, Заозерье. Ничего точнее я сказать не могу, потому что точного места не знает даже организация. Ага, угрюмо протянул я, соображая, чем конкретно мне это грозит. С одной стороны, я ненавидел Заозерье, но с другой, в зоне было по меньшей мере три места, которые я ненавидел сильнее, взять хоть Темную долину. Где-то там... Пропал вертолет. Пропал, скорее всего, означает разбился, хотя кто его знает? Рыбин неожиданно разоткровенничался. Никто не выжил, по крайней мере, такова рабочая гипотеза. В вертолете находился упомянутый контейнер, который по праву принадлежит нам, а значит, мы должны получить его назад. Вы найдете место катастрофы. Затем отыщите контейнер среди обломков и принесете его мне. Как видите, все элементарно. — Что ж, постараюсь. Сколько времени на сборы? — Отправляйтесь завтра утром, если, конечно, это вам удобно. — Неудобно, — мысленно ответил я. — Завтра раньше полудня я даже едва ли проснусь. — Удобно, неудобно. Какая разница? Про себя же я отметил, что со спиртным сегодня надо поаккуратней, что называется во избежание. А потом Рыбин ушел, хотя правильнее было бы употребить слово «ускользнул», а ко мне подсела Мариша, у которой как раз окончился рабочий день. Я доел-таки свои разнесчастные блинчики, и мы с Маришей заказали человеческую пищу, стейки с картошкой фри и по кружке темного пива. Пока мы ели, девушка по кличке Торпеда на небольшой сцене в углу зала пела куплеты про любовь под электрическое пианино. «Мы охотники за хабаром, слизью цвета ультрамарин». Торпеда была соблазнительная брюнеточка с родинкой над правой губой. Мариша ее ненавидела и нашептывала мне на ухо всякие гадости про то, кому и какие эта самая торпеда оказывает знаки внимания. Было весело, я смеялся. Кажется, мы что-то там такое с Маришей танцевали. А когда я заказал у Любомира на пассажок, Любомир наклонился ко мне и шепотом сказал, что позвонил Хуарес, который вывихнул плечо, что, мол, Хуарес очень извиняется, но деньги за принесенный артефакт он отдаст мне не ранее, чем через неделю, мол, с деньгами у него туго. Я, конечно, не поверил ни одному слову Душки Любомира. Ни про вывихнутое плечо, ни про отсутствие у Хуареса денег. Но я понимал, Хуарес, как и Любомир, в данном случае персоны подневольные. Просто организация в лице скользкого и хладноглазого Рыбина настоятельно попросила их обоих денег сталкеру-комбату покамест не давать. А то кто же его знает, еще откажется за этим проклятым контейнером идти. А потом мы с Маришей шли ко мне в избушку, размахивая бутылками с пивом и горланя в холодное сентябрьское небо охотников за хабаром. Я же между куплетами размышлял о том, почему бы организации господина Рыбина, если она и впрямь такая могущественная, не отправить за своим сверхценным контейнером кого-нибудь из своих. Чего им? У них, небось, защитные костюмы на любой вкус, экзоскелеты и людей немерено. 10 погибнут, 10 новых пришлют. Так нет же, соблазняют комбата, у которого жизнь одна. Эх. Глава 8. О том, как мы с Тополем поссорились. Чем больше я думал о предложении этого мутного Рыбина, тем лучше понимал. Мне одному не справиться. Уж больно сложно рисуется маршрут. Уж больно за ее... Я хотел сказать, хлопотный. Впрочем, будь он не хлопотным, стал бы этот Рыбин комбата звать. Попросил бы кого попроще. И, замечу в скобках, подешевле. А если мне самому не справиться, значит, мне нужен кто? Правильно, кто-то еще. Напарник. Партнер. Называйте, как хотите. Но не всякий партнер мне нужен, а опытный, как я, и хладнокровный, как два меня, и чтобы спину мне прикрывал, чтобы подмеченное мною проверял, и неподмеченное сам подмечал, а мне докладывал. А просто партнер, пусть даже такой душка, как Ватсон, такой молодчага, как Бармитура, или такой счастливчик, как Овца или Кабул, мне не надобен. И что прикажете? Дать в газету объявление? Сталкеру-комбату срочно требуется напарник для выполнения мега-миссии, оплата наличными по договоренности. Так, да? Кстати, насчет газеты не так уж глупо. Если бы не секретность, на которой настаивал Рыбин, я бы прибегнул к нашему сталкерскому списку рассылки. Раз не знаешь, где искать партнера, пусть партнер ищет тебя. Но тут имелась одна загвоздка. Я-то знал, где искать партнера. Я даже знал, как зовут этого партнера. Под все мои требования тот, кого я знал, подходил идеально. Зону топтал почти столько же, сколько я, а его психической устойчивости, я уверен, позавидовала бы половина санитаров психбольниц. Сильный он был, как бык, а уж какой находчивый. Я даже знал, что зовут его Тополь. Даром, что ли, мы ходили с ним в зону свыше 70 раз? «Так почему бы тебе, комбат, не позвать с собой этого Тополя?» — спросит меня какой-нибудь наивный человек. «Да потому что с Тополем мы поссорились. Насмерть. 4 месяца назад. Причем поссорились, как это обычно и бывает, из-за сущего пустяка. Май у нас с Тополем выдался особенно нажористым. Артефакт пер косяком. Деньги косили косой и сбивали в стога. Траджи, наоборот, особых не было и не предвиделось». Бунгало я свой год как выкупил, все нужное в экспедициях уже давно нагреб, ну а виски с содовой по-любому стоит ерунду. Всю выручку мы честно делили пополам, 50% ему, 50% мне, а выручки было много. Поэтому я совсем не удивился, когда Тополь подъехал к Лейке на новом «Руссо-Балте» мерцающего синего цвета. Мне всегда нравилась модель «Малинка Пафос», заплавные ободы корпуса — за хищность капота, за мощь, за изысканную отделку салона и общую, так сказать, люксовость. Неудивительно, что нравилась она и Тополю. Но я собирал на яхту, а Тополь не собирал. Поэтому-то он и купил себе малинку Пафос, а я не купил. «Дай порулить», — попросил я, когда мы как следует обмыли покупку литровой бутылкой Джонни Уокера. «Не дам, даже не проси», — сказал Тополь меланхолически. Мы стояли на высоком крыльце бара, его вызывающий красный русобалт синел в свете естественного фонаря чуть левее входа, там, где начиналось то, что мы зовем улицей контейнерной. — Ну, дай порулить, жалко тебе для друга? — не отставал я. — Для друга мне ничего не жалко. — Но не дам. Тополь развел руками. — Ну почему, почему? — Да потому, комбат, что ты в стельку пьян, — гаркнул Тополь, еле-еле удерживая равновесие. — Ну и что? Ты ведь тоже в стельку пьян, но все-таки поедешь домой? — обиженно икнул я. Тогда Тополь жил у Женечки, которая работала в местном и оттого достаточно вшивом продуктовом магазине продавщицей. Женечка снимала контейнер, примыкающий к заднему двору бара «Лейка», то есть по местным спартанским меркам жила практически элитно. Чтобы попасть к Женечке за рулем, надо было сесть в машину и объехать «Лейку» по кольцом, обхватывающей наш поселочек грунтовки. Все это дело заняло бы минут пять, а пешком попасть к Женечке можно было минуты за три. — Да, ты прав. Сам я домой поеду. Но это ведь моя машина. Я могу делать с ней что угодно. Хочу пьяным ее буду водить. Хочу вообще на запчасти ее распотрошу. И так вот по винтику продам. — Слушай, ну я же не собираюсь разбирать ее на запчасти. Я укоряюще поглядел на Тополя. — Или ты думаешь, что собираюсь? — Нет, я всего лишь пьян, а не глуп. Поэтому я так не думаю. Но я, мой дорогой комбат, хорошо помню, что стало в позапрошлом году с моим доджем Эксельсиором под воздействием твоих чутких водительских рук. Вспомнила бабка, как девкой была, — огрызнулся я. Мне было неприятно, что Тополь вытащил на свет тот давний случай. Он не делал мне чести. Тогда я по пьяному делу всадил в придорожный столб его новенький Эксельсиор цвета спелый баклажан. И пусть виноват в этом был не я, а лысая резина и гололед, не кстати сковавший трассу Москва-Киев 20 октября, но, в общем, Тополь почему-то был уверен, что, будь я трезв, его эксцельсиор остался бы невредим. О чем он? И напомнил мне в скупых, но точных выражениях, стоя на крыльце бара «Лейка». Как обычно и бывает, когда Тополь на 100% прав, я взвелся, как ужаленный. Мало ли что было. Что было, быльем поросло. Главное, что сейчас. А сейчас, мой друг комбат, опять мертвецки пьян. Причем значительно пьянее, чем тогда, — ядовито подытожил Тополь. И нет бы согласиться с товарищем и уйти в свои бунгало спатеньки под мерное тиканье часов с пучеглазой кукушкой. Нет же, словно сам дьявол тянул меня за язык. «Если ты не доверяешь мне пьяному, значит, ты не доверяешь и мне трезвому. А это очень обидно и практически оскорбительно», — начал заводиться я. «Кто тебе сказал, что я тебе не доверяю? Я просто не разрешаю тебе ездить пьяным на моей новой машине». Широкое лицо Тополя стало озабоченным и красным. «Между прочим, это совсем разные вещи — доверять и разрешать ездить на машине пьяным». — Нет, ничего не разный, — почти орал я. — Машина — это ерунда. Если бы у меня была машина, я бы доверял ее кому угодно. — Но у тебя ее нет? — Да, у меня ее нет, — согласился я. — Но если бы она у меня была, уж будь уверен, пьян ты или трезв, я бы тебе ее доверил. — Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой, — мрачно проворчал Тополь. — Вот интересно, на свой кошелек ты бы мне пьяному доверил? — Не унимался я. — Нет, не доверил бы. — А Женьке? — Что Женьке? — настороженно переспросил Тополь. — Женьке доверил бы. — Что, кошелек? — Да, кошелек. А лучше корешок, свой корешок. Доверил бы? Вот представь, приходишь ты к Женьке, она вся к тебе со своими ласками такая-растакая, а ты ей говоришь: «Шалишь? Куда? Ну-ка сначала дыхни». Она дышит тебе в лицо, если ты чуешь, что от нее пахнет спиртным, ну, хотя бы чуточку, ты ей говоришь: «Спокойно, руки за голову, не двигаться, и отношения с собой иметь запрещаешь». Она же пьяная. Разве можно доверить ей самое дорогое, что есть у сталкера? — Фу ты, да при чем тут это? — Тополь сердито топнул ногой. — Да при том, что выпивший Женьке ты бы спокойно доверил самое дорогое, что есть у Тополя. А вот лучшему другу и партнеру-комбату ты, видите ли, не можешь доверить какую-то сраную тачку. А ведь Женька — это просто шлюха, каких в твоей жизни будет еще много. А со мной тебе завтра, возможно, придется кататься на птичьей карусельке или орать от боли, напоровшись на симбионта. Я, конечно, передергивал. Но хмель, помутивший мой разум, внушил мне, что передергиваю я не так уж сильно. А насчет Женьки... Проклятый алкоголь шептал мне, что я все еще в рамках, когда на самом деле я уже был далеко за ними. Поэтому, когда внушительный, с поросшими белесой шерстью пальцами кулак тополя врезался в мою скулу, ваш комбат был очень-очень удивлен. А когда второй кулак тополя врезался в мой розовый от выпитого нос, удивление мое достигло максимума. — За что? — спросил я с интонацией обреченной собаки Муму, которую ее хозяин, немой крестьянин Герасим, уже поднял за шкирку над своей утло покачивающейся на речных волнах лодчонкой, чтобы бросить в холодные волны. — За что? — Никогда не называй Женьку шлюхой. Ты меня понял? Рот тополя был перекошен ненавистью, глаза сияли черным огнем гнева. В то время как правильное... Честная часть комбата уже практически набралась смелости проскрипеть что-то вроде «Извини, дружище, дал маху». Вторая, нечестная и неправильная часть комбата, которая-то обычно и перехватывает управление после того, как комбат выпивает 300 грамм вискарика, цедила в лицо тополю. — А ты меня не учи. Учитель еще нашелся. Помнишь, как я тебя в первый раз за ночными звездами и золотыми рыбками в зону повел? Помнишь, как кристальную колючку добывать научил? А как я тебя из воронки вытащил, чуть было пальцы из-за тебя не лишившись. Знал бы, что ты такой мудак жадный, что тебе для друга машина какой-то жалко, я бы тебя в той воронке навсегда оставил. Я был готов к тому, что вот сейчас тополь со всей дури ударит меня под дых, угостит своим фирменным апперкотом. Но вместо этого тополь лишь посмотрел на меня презрительно, сплюнул мне под ноги и пошел прочь, ни слова больше не говоря. Весь его вид свидетельствовал о том, что он смертельно обиделся. — Эй, тополь! — крикнул я ему в спину, стремительно трезвее. Но его спина была равнодушной спиной совершенно равнодушного ко мне человека. Многожды я возвращался в памяти к этому эпизоду. Бывало, мне он даже снился. Сколько раз я казнил себя за настырность, за язвительность, за неумение сдерживать свой болтливый язык. Сколько раз я мысленно извинялся перед тополем за то, что назвал его Женьку, с которой ты и знаком, считай, не был, шлюхой. Что угораздило меня ляпнуть про ту воронку, в которой я бы его якобы оставил, если бы не мое врожденное благородство? Не оставил бы. Если надо было бы, отдал бы руку ради того, чтобы тополь остался жив. Почему я не пошел к тополю на следующее же утро? Почему не извинился? Тут мне нечего сказать, кроме «так получилось». Навалились какие-то дела и делишки, что-то очень срочное, очень неотложное. Мышья беготня жизни закружила, заморочила. Потом я думал, тополь сам остынет, сам вернется. Он-то, тополь, должен знать, что я его дружбан-комбат, знающий 195 анекдотов, про поручика Ржевского просто пошутил. Пошутил. Ну, то есть сморозил лишнего. В конце концов, зачем было меня провоцировать? Сказал бы, что ключ от машины своей Женьки забыл, или еще что-нибудь столь же изящное соврал. Я бы поверил. Я, когда пьяный, всему верю. Даже в аист, даже в демократию, даже в то, что пиво полезно для здоровья. В общем, тополь не пришел мириться ни через 3 дня... не через неделю. А когда через 10 дней я сам, наступив на горло собственной спеси, решил его навестить, куда же это он подевался? В лейке не появляется, машина его понтовой в околотке не видать, то казалось, что у продавщицы Женьки он больше не живет. А где живет? Навел справки. Выяснилось, что из вольных сталкеров наш тополь ушел и работает теперь на речном кордоне. Кем работает? Да уж наверняка не пильщиком дров и не удильщиком рыбы. В общем, поговорив с Рыбиным в лейке, я понял, пора нам с тополем мириться. Тем более, кстати, был звонок синоптика, соблазняющего меня на звезду полынь, мечту тополя. Вот приду я к тополю и скажу: а пойдем-ка за звездой полынью, как в старые добрые времена. А пока мы будем за ней идти, сделаем небольшой крюк к упавшему вертолету, подберем там контейнер и дело в шляпе. Итого. Мир, дружба, жвачка и порядочная куча наличности.